эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по современному календарю, вернее сказать, по одному из современных календарей, 10 февраля 2016 года, среда, по одному из старинных, 20-й день месяца Вьюг и Стужа, 7524-го лета. «Не болей, лечиться» – такова тема сегодняшнего живого эфира. Главный сведущий – Дегтярев Владимир Николаевич. Здравия всем и вам тоже. Сегодня тема достаточно скользкая, потому что лечиться, как у нас в народе говорят, любят многие, особенно самостоятельно и в больших количествах. Но очень часто, когда лечатся, то в больших количествах потом начинают ходить по врачам и говорят, что-то у меня там не то. Много всяких лекарей у нас появляется. А как мы до эфира говорили, у нас очень часто бывает так, что каждое слово лекаря, оно весит столько, сколько стоит гроб. Ваши слова. Весит гроб в килограммах. В килограммах. Весит. Гроб там стоит, может, 3 рубля, честно говоря. Но... Хорошо, весит в килограммах, по стоимости, конечно, копейки, ну, гробы бывают разные. Ладно, о плохом не будем. Так вот, тема ответственная. С чего мы начнем, чтобы не залезая с одной стороны одной ногой туда, вот в это приспособление, с другой стороны, чтобы все-таки донести тему. С чего начнем? Начнем мягко, Алексей. Вот давайте так. Вообще, что называется, основное понятие, от которого пошло все в том, от чего лечится, да, все эти явления, оно называется боль. Но правильно надо читать боли. Тогда будет понятно, что это такое боль. Боли – это Бог чистит. Понимаете? Вот когда происходит какое-то явление в организме, появляется боль, вот это значит, что Бог чистит. Я сразу же поддержу то, что вы, с чего вы начинали вот эту программу. Поддержу тем, что я скажу, я не буду давать почти никаких рецептов, под которыми я подписаться не могу. А рецепты у меня все древние, и они, так сказать, прошли проверку не, там, не годом, не двумя, не сотней лет, а тысячами лет. Поэтому то, что Бог чистит, он значит чистит. А буква вот мягкий знак в этом слове появилась просто, ну, так сказать, по злому умыслу церковных нововерцев. Писцам в свое время, ну, когда началось распространение христианства, дали команду либо, так сказать, переписать древние источники, либо их как-то поправить в сторону христианства. Ну, понятно, что Бог чистит, это значит, старый Бог чистил, а новый-то Бог, он, в общем, не лечит, так сказать, почти там ничего такого не делает. Он ходит, проповеди произносит. Поэтому, значит, писцам дела было мало, чтобы поправить. Они же делали все, как указано. Ну, вот первоначально, ну, пусть надо представить так, понятно, боли, вот после буквы «Л» стоит палочка с точкой наверху. Вот эту букву, которую при товарище Ленине быстренько уничтожили. Эта точка над палочкой, она с очень древних времен обозначала человека. Вот в существующих азбуках, я разбирал две азбуки, кроме, так сказать, ну, руки просто не дошли до третьей азбуки, там третья азбука, которая, она руническое письмо. Вот. Но во всяком случае, в обеих этих азбуках вот эта буква есть. Понятно было, что в момент, ну да, каждый человек может это для себя сразу вспомнить, на себе проверить, что в момент появления боли, вот, организм, конечно, посылает туда всевозможные элементы защиты тела. Ну, это аксиома медицины и даже современной. Ну, боль давала указание, в какой части тела, а потом и в какой точке тела происходит нечто неладное. Вот, а после такого точного указания, ну, в общем, оставалось совсем немного. Надо было вылечить. Не удалить боль, а вот именно вылечить организм. Боль-то удалить легко. Там я потом приведу попозже несколько, так сказать, примеров, каким образом это делать. И то, что, скажем, вот сейчас говорят, что это такое развитие медицины, после, так сказать, 600-го, 700-го года началось там резкое развитие медицины, вот, это несколько неправильная информация. Буквально, когда я готовился к этой программе, я пробил Сибирь, а там найдено так много сейчас, на сегодняшний день, хирургических инструментов, понимаете, что просто люди за голову хватаются. Владимир Николаевич, вот с этого момента поподробнее. А какие инструменты там нашли? Нам же говорят, что населяли там их примитивные люди, из камня что-то делали там, из веточек что-то делали. О каких инструментах идет речь, которые найдены в Сибири? Инструменты? Ну, там, например, пила, которую пилили. Была есть такая, знаете, ну, если было сейчас, я бы вам сбросил, мне эта фотография оттуда посылает много. Такое так называемое полое сверло, которым приспокойника вырезали в черепе дырку. То есть трепанировали, да? Трепанировали. Причем эти инструменты из металла, я посмотрел на металл. Мне представили вот фотографии, скажем, оружия, ну, такого охотничьего, то есть, точнее, наконечники стрел, наконечники копий, там, кинжалы. Я посмотрел, там, понимаете, не на камнем били, чтобы сделать железо плоским и как-то ему форму кинжала придать. Там идет то, что называется штамповка, прессовка. Технология просто совершенно изумительная. Так вот, представьте себе инструменты. Даже вот очень такой, ну как называется, ланцет, да, ланцет, скальпель. Что там еще было? Вот я сейчас не выведу, не это самое, но у себя не успею просто вывести. Но я могу сказать, что практически вот там где-то штук 15, наверное, инструментов различных, да, там был обычный нож такой большой, такой как бы чуть ли не как рубак, но он относится к хирургическим инструментам. Но самое-то интересное, видите, в чем дело? Никак не докажешь. Вот очень. Даже археологи уже сами начали немножечко, так сказать, доходить до тех элементов, что, мол, видите как. А нашли в том слое, который относится, ну, минимум 2000 лет тому назад. Хотя на самом деле, я думаю, что дольше. Это, знаете где? Это Минусинск, долина царей. Она очень долго, я помню еще, когда вот жил там в Новосибирске, в Сибири, очень долго помню, что они знали давно, но никто туда не ходил, не совался, понимаете? Не раскапывалось ничего. Просто, ну, курганы стоят, нет денег, потому что один курган раскопать надо $100,000. А где ж такие деньги найдешь? А там сейчас строят железную дорогу? Ну вот, давайте. Так там в первую очередь, конечно, появились черные копатели. В общем, половину информации я получаю от них, честно сказать, и информация там весомая. То есть нет хорошей жизни вы связываете с черными копателями, да, от того, что просто уже некому обращаться. Да нет информации. Кто вручает, они. То есть медицина, у нас, которая там развита, это как минимум, свои 2000-летней давности, это означает, что в те времена уже была и штамповка, уже было высокоточное оборудование, и значит, получается, делали уже операции очень высокого уровня. А что же тогда стоит говорить о еще большей древности, откуда это все пошло? Ну ладно, хорошо, не буду дальше перебивать. Не, вы правильно перебиваете, потому что, скажем, в это время я немножко отдышусь и мысленно оперирую, что называется. Я просто не договорил. Смотрите, у нас единственное, что, например, они же могут, только кости достаются археологам. Вот они видят, одна кость была перепилена и составлена, и срослась, и все такое прочее. Значит, и там по тому, как она долго, ну, в смысле, как срасталась, он говорит, после этого человек еще лет там 10-15 бегал. Либо он относится на кости. Но какие внутренние полостные операции делали, как это сейчас, не узнаешь. То есть и какие-то письменные источники, ну, это надо искать. Во всяком случае, медицина была, И понятно, что она была... А ведь вот такие операции, ну, понятно, череп просверлить можно... В черепе нет нервов. Больно не будет. Кстати, вот о боли-то. Больно не будет. Но если ногу скрывать и, так сказать, складывать там перелом, например, и так далее, это значит, что у них были... Они же о людях-то хорошо думали. Это значит, что у них были, ну, не галлюциногенные грибы, а была трава. Поменьше. Ну, какая-то анестезия какая-то была, да? Была, анестезия это обязательно. Это сейчас на Западе говорят, вот в 16 веке развития, да сколько я гравюр смотрел, в 16 веке развития хирургии, развития медицины, ну, значит, приготовились там человеку делать операцию, то есть надо зубы, зуб выдергивать, там вот что-то еще сделать с челюстью, челюстное такое. Значит, а сзади у него стоит с молотом этот ассистент врача, который по черепушке бьет по затылку. Ну, это кончалось, ну, в 40% случаев это кончалось тем, что он слишком сильно ударял. И мы боялись, что человек... Как в анекдоте, пациент не спит, наркоз, да, и колотушка в темечко, чпок. Да. А здесь нет, здесь, судя по тому, какое развитие вот да, на этих медицинских инструментах, каково, ну, как они сделаны, как изготовлены, там грубого ничего нет. Вот. Видно, что, ну, понимаете, вы же параллельно идете. Если вы чувствуете, знаете, что вам надо будет пилить там человека, строгать, значит, его надо обезболивать. Естественно, что обезболивание производилось. Тут даже разговаривать нечем. Это сейчас просто как грипп. Ну, этот мухомор поешь там его. Это долго рассказывать, как применять мухоморы. Нет, мухоморы лично мухоморы я употреблял, только надо правильно употреблять, чтобы не было глюциогена, потому что многие думают, что можно мухомор съесть с красной шапочкой, и ничего не будет. Так вот, если аккуратненько снимаете вот красную шапочку, вы можете есть в сыром виде, и никаких проблем у вас не будет. Но единственное, что много не ешьте, вот, потому что вся вот это вот, то, что для человека глюциоген, или можно чем-то отравиться, находится наверху. То есть на себе пробовал. Не отравитесь, не переживайте. Только аккуратненько вот эту красненькую шапочку снимите. А вот если вы хотите уже получить другой эффект, тут, наверное, мы сейчас говорить об этом не будем, а то нас могут очень сильно поклевать. Вот если вы хотите просто съедобный вариант мухомора, то красненькую шапочку ножичком снимите, пленочку вот эту вот с беленькими бабышечками, и можете кушать как обычную сыроежку. Это вот было много раз проверено, никаких глюциогенов ничего не возникает, все нормально, хорошо. Чуть-чуть он там попахивает, в зависимости, где растет, и не более того. Ну, как сыроежка. Итак, не будем говорить о вот этих рецептах, а то нас сейчас скажут, ага, там, типа, наркоту толкаете в эфире. Да, ну, ни в коем случае. Но я должен сказать, что это... вы правильно заметили, что мухомор вот это вот... то, что его применяли вплоть до того, что воины там его применяли, берсеркеры. Это очень серьезная вещь. Вот у меня где-то статья есть в книге я о подготовке берсеркеров. А это были, ну, серьезная подготовка уровня современных войск специального назначения. Ладно, я понял. Но мухоморы это фейк. Да, были грибы, обезболивающие, все, и там было много чего. Не будем сейчас действительно эту тему. Я просто вернусь немного вот к той искажению буквы, да, скобочку по низу буквы. Вот буква И, вот эта, которая стоит столбиком, к ней сбоку раз, снизу приделывали такую самую скобочку, и получалась буква «мягкий знак», которая была лишь всего буквой, она без звука была. Ну и так далее. Вообще, вот идет правильно писать не меч, а мече, оружие человека, не печь, а печи, тепло человека, понимаете? И тому много можно будет рассказать, а буквах-то это вообще я могу рассказывать, что называется, до второго пришествия. Владимир Николаевич, я думаю, как раз к этому все у нас идет. У нас будет передача, которая будет посвящена как раз протоязыку и как у нас что формировалось, как это что изменялось. К этому мы подойдем. Мы каждую передачу просто эту тему потихоньку вкидываем, забрасываем. Тогда я попрошу наших слушателей и вас тоже приготовить там пару листочков бумаги, карандашик, чтобы я говорил, нарисуйте слева, нарисуйте справа, чтобы видели, понимаете, о чем я говорю. Вот, например, вот смотрите. Оставили-то букву И, вот эта буква палочка с точкой, она обозначала человека. Ну, что еще она обозначала, вы можете догадаться, да? Эта буква отвечала за процесс, самый важный процесс вообще в роду ли, в народе ли, в природе ли. Это она обозначала процесс размножения. Без этого смысла жизни, вообще природных никаких явлений нет. Даже камни размножаются и умирают, и снова возрождаются. Так вот, правительство товарища Ленина когда-то, вот, более 100 лет назад, наверное, ну, 100 лет назад, выкинуло из русской азбуки этот знак радости и счастья, понимаете? И осталась вторая вот эта буква «И», где две палочки с кривой перекладинкой, которой мы сегодня пользуемся во всех случаях, не понимая вообще, что мы делаем. Она обозначает всего-навсего наследственность, понимаете? Вот посмотрите на эти палочки, значит, то есть она от первой, от левой палочки перекладинка поднимается от низа, от ноги, так сказать, поднимается к голове второй палочки. Все. Это право наследования от отца к сыну, там, я не знаю, от князя, так сказать, тоже к наследнику, да. Это, в общем, она обозначает наследственность. Ее, это знак наследственности. Право наследования, вот такой вот, вот это самое. И, понимаете, оно осталось в этих вот, в тех западных названиях фирм, там фирма Иванова, Петрова и Сидорова, да, ну вот примерно то, Иванова, Иванова, Сидорова. Ну, это, я не думаю, что она нам важна сейчас, это, этот смысл еще. Вот, и, кстати, букву «Б» правили, потому что буква «Б» обозначала Бога, а какой же Бог, когда вот Иисус остался, Иисус все делает на земле, понимаете? И поэтому, чтобы, в общем, не бегать к печке, не сжигать старые там эти самые рукописи, или там что там было на этих, на кожах, кожа все-таки дорого стоит, чтобы и не скоблить ее, потому что можно порвать, и кожу-то плохо хранили. Вот. Так вот, букву «Б» правили как? Ну, представьте себе букву «Б». Чуть-чуть догнули вот верхнюю это, вот эту перекладинку вниз и получали букву «В». И вот буква «Б». «Б», ну вот она, ну, в латинской она так и осталась. Буква «В» нарисована, а говорят «Б». Но это же вагина. Это из Бога делали женщину. То есть там дальше... Я боюсь, что на меня этот Папа Римский может окрыситься. Хотя я знаю, что ему сказать, чтобы он быстро снял передо мной свою вот эту митру. Ну ладно. Значит, вот это искажение двух букв полностью стирало все прошлое в мозгах людей. Ну, ладно, переименовали. Вот меня до сих пор вообще мало потряхивает. Переименовали огромную реку Боолга, Божий светильник, Лампада. Это языческий, ведический символ веры. Но при драконоверии. Мы, если когда-то будем говорить о богах, о древних, которые были, там понятно, что тут не страшно. Бог-дракон, бог-бык. Это просто уже людские измыслия по поводу, что такое. Но что было драконоверие, вот на нашей части, на северной части Евразии, так можно... Ну, об этом говорят и китайские, об этом говорят и японские, и об этом говорят и патриаршие посохи, например. Вот посмотрите на навершие посоху патриарха. Ну, сейчас наш патриарх Кирилл, он ходит с простым посохом, типа того, что он простой человек. А ну, вот, скажем, патриарх Константинопольский, патриарх там греческий, какие там еще есть патриархи, у них на вершине посохов две головы змеи навстречу друг другу. Они вырастают из одного тела и повернуты друг к другу. Они должны символизировать, то есть, точнее, они вот так вот символизируют власть светскую и власть церковную. Почему, например, католические храмы, они все имеют две головы? Ну, тут две верхушки, да? Власть светская, власть церковная, они причем одинаково высоты. То есть они одинаковую власть имеют. По поводу вот этих двух змей, хочу сказать, что видел я изображение, когда патриарх Кирилл ходил с посохом, и другие там были символы, но помимо посоха еще что-то было, где вот эти две змейки присутствовали. Так что можно такие фотографии встретить, на самом деле это есть. А по поводу букв, вот на самом деле, если мы даже разбираем буквицу, то вот ИЖ, там, где палочка соединена от этой вот линии, означает объединение, да, вот как бы вот. А то, что ИЖ с одной точечкой наверху, это истина вселенская, то есть это высший уровень познания, который сверху нам спускается. Так что вот то, что говорите, в этом есть определенная, ну, правда, чтобы люди так не сомневались, сказали, вот сейчас нам тут Владимир Николаевич что-то лепит такого горбатого. Так что все это вот подтверждается из других источников тоже. Не, ну это, понимаете, я готов, что называется, выйти к барьеру с любым здесь. Даже на острове... А вот я что хотел сказать. А у нас, вот смотрите, две головы орла, да, в нашем византийском герб. Это византийский герб, это древний знак Евразии вообще. Ну, орлы смотрят в разные стороны, во-первых, да? А это знак очень древнего, это рунический знак, который, вот представьте себе, так сказать, вот два холма, две горы такие, да, два курганчика, ну, надо нарисовать этот как знак В Виктории, эта буква вот эта их, не то перевернуть, а их соединить, а посередке отпустить вниз еще палочку. То есть две горы посередине река. Это древний знак Евразии, это тотемом-то трудно назвать, это знак Земли. Вот в чем дело. И как вам сказать, когда, если кто-то вдруг будет на острове Пасхи, он может обратиться, спросить, ребята, а где самый древний-то вот этот ваш Аку-Аку, которого вы там вырезали из вулкана, там, из этого, все. Покажите мне, там есть. Он вырезан вот из, как же эти вулканические-то камни, из базальта. Из базальта, представляете, полностью вырезан из базальта, это самый первый. У него там на спине... Значит, восходит солнце сверху, потом три линии таких волнистых, они обозначают океан, а ниже самый нижний знак вот этот, который говорит две горы посредине река. Вот ну, такой, ну как бы тоже вроде там назвать это самое. Ну, во всяком случае, тюрки его сначала, не тюрки, монголы присвоили себе. Там целое было. У монголов было вот... Даже Плана Карпини или Гиом Рубрук в своих воспоминаниях путешествия в Каракорум, они говорят, например, что когда вот хана Хубилая возводили на белую шкуру верблюдицы, то есть в ханы, значит, первый раз все князья съехались, они в белых одеждах, на второй день князья все съехались в синих одеждах, и третий раз, ну, на третий день князья съехали в красных одеждах. Это не напоминает ли вам нынешний наш стяг? Да, интересное совпадение. Ну, там не совпадение, это смысловые... Это, видите, мы опять отдельно, я себе заказал просто, вот у меня висит записочка, не удаляйся, то есть не отскакивай, ну, не надо. Это, понимаете, каждый раз это отдельно такой разговор серьезный. Мы ведь вообще... как Иваны, не помнящего родства, сидим, вот смотрим на наш этот триколор, и не можем сказать, а почему у немцев, например, черный и желтый, а у нас вот так вот, белый, красный, синий, то есть белый, синий, красный. Мы не можем сказать, а это смысл оглушающий просто. Вот можно этот флаг повесить и сказать, все, кто там слева, кто там справа, это уже нам бесполезно, вы уже... Смотрите снизу, как растет картошка, господин банан. Владимир Николаевич, понятно, да, про бананы. Владимир Николаевич, я все-таки хочу сказать про повод триколора. Ведь существует официальная версия, что триколор привез Петр I в Россию. Привез он его, насколько я помню, из Голландии. Это был символ торгового флота европейских стран, в частности, Голландии, да, насколько там я понимаю, Нидерландов. То в этом случае какая может быть древность, если мы отследуем официальные версии от Петра? Если мы на триколор переходим, я вам скажу. Голландцы – это немцы. А немцы пришли, часть тех немцев черноволосых, она пришла вместе с татаро-монголами через Челябинский проход. Ведь они, никто не хочет сказать, кто были ими князьями. ихтиозиями. Это вообще, я говорю, правда, отдельный разговор. Вот я книгу сейчас пишу с большим, так сказать, трудом, а потому что огромное количество материала просто вылезло и вывернуло-то. И там только бери и собирай. Я не буду к ней. Она 150 страниц у меня займет, такая брошюра, все, хватит. Что? Потому что пришли они на земли славянские, понимаете? Там были люди высокие, беловолосые, голубоглазые. И, так сказать, эти земли захватывали. Славянские земли. Гитлер недаром начал раскопки, как и Муссолини. И тут же там через 3 месяца посмотрел на результат, приказал все зарыть, все, вообще никто, никаких раскопок. Все славянское. Понимаете, вот они пришли, а раз они пришли, там выдвигались в сторону Голландии. Ведь если бы Голландия была на хороших землях, если бы не надо было им дамбы, их в болото вышвырнули, ну, они были-то этими, так сказать, славянами. Понимаете? И, ну, деваться некуда. Все, кто-то убежал в болото, начал дамбы ставить, там, как-то вызывать. А остальные сказали, о, мы русские. Там надо же было говорить, я русский, все. Это каста. Не надо там, там какой-то родовые там свои. Это каста. Все, я вхожу в касту вашу, я русский. Так славяне делали, когда русы ворвались сюда на европейскую по рекам, по Волге, по Дону, по Днепру. Славяне вели нормальную такую жизнь, но русские ворвались, начали захват земель, и все. Славяне видят либо резня надолго, ну, либо так потихоньку пережуем, перемолим. Говорит, это я русский. О, все хорошо, сиди здесь, ты шелегу с кого берешь? С Марийца, с Мордвы. Все, бери шелегу себе и нам, 2 раза больше бери, нам дашь. Ладно, ребят, все. Все, и все славяне говорят, мы русские. Вот Вятичи говорят, а мы русские. Потом уходят, так сказать, в это самое, там, в баню поплескаться маленькой, говорят, мы им дадим шелегу. Ну, там было, рассказывают долго. Ну, это, опять же, отдельная передача должна быть, вот, чтобы мы рассказали, что такое, чем к чему. Да. Дело в том, что они и принесли оттуда, вот эти голландцы-то принесли вот этот свой триколор, они что, несли его оттуда. Я вам говорю, что сели, язык у них стал не славянский, а немецкий. Народа Deutsch. Ну, потому что, вы знаете, кто захватывает, тот и это самое. Ну, потому что посмотрите, как они разговаривают. Они разговаривают у голландцев язык полунемецкий, полутюркский. Бас. Ну, мастер. Петр Первый обращается, даже в литературе это есть. Петр Первый обращается к голландскому там специалисту, которого он пригласил. Бас. Бас, голова. Ну, и так я посмотрел голландский язык в словаре. Ну, я вам говорю, половина тюркских слов – это те, принесенные из Сибири. Там немножко другие тюркизмы, чем, скажем, казанские тюркизмы резко отличаются, скажем, от крымских тюркизмов. Ну, это все отдельно. Я вам говорю, что вот этот триколор был принесен вот оттуда, с тех земель. Он обозначает, значит, вселенную, небо. Причем белый цвет, потому что вселенная имеет белый цвет. Это такая, ну, скажем так, зарическая тайна. Голубой цвет вот у нас на флаге, на триколоре, это вода. А красный цвет, по идее, это земля. Но почему, как земля, вот у немцев черная на флаге земля, а у нас она красная. А сколько крови на ней пролито? Кровью и потом, это земля. Потому что, в принципе, ну, как бы вам сказать, это я уже слишком образно загнул. Это да, это кровь, потому что кровь на небо не улетает. Она падает на землю. Это такой серьезный разговор. Я посмотрел, как придумывали наши флаги. Придумывали же немецкие специалисты. То есть, а там немецкие только были фамилии. Кто там придумывал, это те, от кого пошло название «Европа». Поскольку 2 слова вообще вот имеют 1 корень, это меня несколько задевает, и я не могу концов найти. Уже сколько ребят в самой Европе и чехов, там у меня есть и венгры, вот, спрашиваю, ну, чехи хорошие люди, немцев спрашиваю, чему еврей и Европа? Евро, понятие ев, это, ну, ева. Это, может быть, слушают дети, не будем это сейчас обсуждать. что тут опять идет разговор о размножении. О той самой буковке и с точкой. Хорошо, давайте сейчас прервемся на музыкальную паузу, чтобы не смущать никого. И дальше все-таки будем возвращаться к теме «Не болей, а лечиться». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напомню, что сегодня у нас по одному из старинных календарей 20-й день месяца Вьюка Стужа 7524-го лета четверик, по одному из современных 10 февраля 2016 года среда. «Не болея, лечиться» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий – Дегтярев Владимир Николаевич. Мы вокруг да около ходим, очень много уже и зашли в Европу, и полазили по горам Уральским, Репейским, и сходили на восток. Хотелось бы все-таки вернуться к теме «Не болей, лечиться». В чем принцип вот этого древнего нашего искусства, чтобы не болеть, жить в достоинстве, в ладу с природой, со своим телом? Ну, давайте мы закончим вот тему «боль», потому что болезнь себя обычно болью какой-то, да, то слабой, то сильной. Вот что такое естественно, боль? Естественно, да. Да. Что является, надо понять, что является запуском механизма нервного раздражения, которая уже потом несет в мозг отрицательное ощущение вот этой боли. Я скажу, эхо. Понимаете, любой наш орган, он в пределах плоти человеческого естества, вот, например, в теле, внутри тела, он, так сказать, вырабатывает такой колебательный сигнал. Ну, какое-то, скажем так, излучение. Не будем говорить электрический, хотя электрический тоже есть. Но вероятнее всего, что там и не электрическое какое-то. Сказано, во всяком случае, грубо, но я полагаю, что вы поняли меня точно. Так вот, печень, почки, легкие и прочие крупные элементы, они работают каждый на своей частоте. Но эта частота, низкая частота, она имеет принадлежность каждому органу. Это просто, ну, как пояснить, скажем, если печень... Это вот пример образный, нереальный. Я не могу сказать, что я лично мерил, скажем, на какой частоте работает печень. Вот, скажем, она излучает состояние параметров своей работы, всей своей работы печень, вот она же постоянно работает, на частоте 10 Гц. Давайте примем 10 Гц. То тогда почки, они излучают на частоте 11 Гц, легкие, скажем, 12 Гц и так далее. Повторю вот для слушателей, что это только пример, и именно для примера. Частоты отдельных органов мне, кстати, демонстрировали в Новосибирском институте экспериментальной медицины. Ну, он называется несколько по-иному, но, в общем, это не важно. Важно то, что если печень посылает излучение, как бы отчет о своей работе, она тут же принимает эхо своего сигнала. Что информация доставлена, все, и, так сказать, и сравнивается, понимаете? Вот я послал на частоте 10 Гц, пришло на частоте 10 Гц, все нормально. Мы, это пример с эхом, который мы можем искусственно вызвать в горах, например. Да? Крикнем «Бог!» И до нас вернется через малое время «Бог!» Мы довольны. Точно так же печень, ведь, скажем, получит это вот просто эхо того сигнала, который он там миллисекунду назад послала. И остается довольная. Все в порядке. А вот если мы крикнем «Бог!» в горах там или в лесу, а в ответ нам донесется «Сатана», ну, понятно, как мы реагируем на такое эхо нервами, мы прореагируем страхом, прореагируем иными отрицательными образом. Какое-то интересное эхо получается, как это в сказке про старое эхо. Ты ему привет, а он тебе здравствуй, там, ну, какие-то еще там были варианты. Нет, ну, ладно. Понимаешь, в чем дело-то? Вот печень послала на частоте 10 Гц. Ну, я говорю, это примерная частота. А получает 10,15 на другой частоте, измененной, это самое, эхо. Тогда она говорит, а что у меня где-то не в порядке? А что где-то не в порядке с организмом? Я что-то делаю, я-то правильно делаю, понимаете, а у меня другой частотный. То есть из печени начинает выделяться, например, больше желчи. Ну, мало ли что. Вот это рождает боль, начинает рождать боль. Потому что у нас все построено на колебаниях. Ну, понятно, да. Кстати, если мы начнем тут говорить, что такое сатана, мы опять упрем там что-то. Это фигурка сатана, исполненная в обязательной форме, в обязательном размере и так далее. Никакой это не дурак с рогами. Вот. Это, ну, как икона. Только это тогда раньше были фигурки. Такие. Причем эти фигурки были не отрицательного характера. Ну, хорошо. Это тоже очень сейчас... древнее явление, да. Так вот, смотрите. Мы получили, скажем, от печень эхом получила 10,15 Гц. Не тот сигнал. Волна ушла, пошли помехи в организме. Начинается реакция. Вот. Ткани наши, значит, сразу, кстати, возникает вопрос. А ткани-то у нас ведь все такие мягкие, эластичные. Ни от чего оттолкнуться, чтобы эхо-то получилось. Что я выдумываю? Я не выдумываю. Это древние, я потом назову там, где это древние индийские, на самом деле, сурские, русские веды. И в славянских ведах, кстати, они, ой, это рассказывать о том, как готовили, вот в славянских капищах, да, готовили к инициации молодых парней, вот это вообще отдельный разговор. А что у нас есть твердого? Кости. Их в организме хватает и, достаточно. От костей отрабатывает эхо, понимаете? Вот. И они несут функцию, кроме своих там достаточно больших функций и важных, они несут вот эту отталкивающую функцию. Вот, и таким образом, когда получается неверный сигнал эхо, печень реагирует так, что ее нервные рецепторы, это я пишу, что это то, что я у современных, там, вот как раз в этой, в институте экспериментальной медицины получил. Очень много я там сидел, но мы работали по пещере, Кыш-Кулак, по Алтайской пещере, там в этом, они месяц сидели там, потому что там очень серьезные излучения из этой пещеры шли. Ну, в общем, это другой разговор, да, тоже другой разговор. То есть мы, я сразу говорю, возвращаемся. Мозг, получив неверный сигнал, печень реагирует тем, что вот ее рецепторы отправляют сигнал уже в мозг. Ну, там же все связано. Мозг не станет искать какие-то способы реагирования на этот тревожный сигнал. Типа, будет не написать желтый уровень, оранжевый уровень опасности, красный уровень опасности. У него только два вида реакции. Боль или приятность. Ибо скорость нашей жизни, в общем, не позволяет человеку иметь коробку передач, да, вот так вот, на пяти скоростях. Там еще одна тонкость есть. Система эхо в организме, работающая на твердой кости, на кальций, вызывает, в свою очередь, эти колебания этих костей, не самих костей, а вот их клеток. Ибо частоты разные от печени, от легких, от сердца, там, я не знаю, от мышц, от каких-то, да, от кишок, извините уж меня. Эти колебания уже передаются, вот от костей, уже передаются за пределы нашего организма. Но у меня в книге, которую я выпустил Светлана Николаевна Удалова, вот издательство «Белый алик», там очень четко написано, там достаточно много иллюстраций. Человек сам по себе, у него это дипольная антенна. Из костяка состоит дипольная антенна, верхний диполь, первый. Это голова с руками, с плечами, нижний – это ноги и таз. Вот, посередке находится этот самый позвоночник, но он, его кости отделены друг от друга за этими, ну, в общем, как изоляторами. Поэтому он несущая такая штука, а вот эти серьезные машины работают как антенны. И вот они уходят туда, вверх. Это мы потом к этому вернемся. В принципе, понимаете, если бы мы были поточнее так настроены, не так, как сейчас нас очень здорово огрубили, то мы бы хватали эти сигналы и от другого человека сразу. Вот если опытные врачи сразу видят, даже могут по тому, как человек... ну, себя чувствовать, как он выглядит, все такое прочее, тут же могут поставить диагноз, ну, потому что опыт большой есть, то мы-то ухватываем, в общем, какие-то, так сказать, простейшие, человек валяется, кричит, согнувшись там, что-то там просит помощи. Это грубые животные виды сигналов. Мы не сможем сказать, что произошло, но если там не видим, что рядом пистолет валяется или нож. общем, мы вызываем скорую помощь. Я должен тут же вот сказать про эхо, чтобы закончить эту тему. Она достаточно серьезная. Вот, древние на ней как раз и работали. Потому что остался, кстати, вы должны запомнить, если кто проходил врачебные процедуры, пальпирование так называемого врачей, да, они накладывают пальцы и по ним бьют. И вот по пальцам они получают, эхо тоже получают, ну, своеобразно. Если они натренированные врачи, так сказать, профессионалы, то они вот по этому эху узнают. Так вот, я должен сказать, был такой Месмер, который изобрел животный магнетизм. Ну, наверное, его знают. Он ходил по больным сначала, значит, а потом уже оптом больные ходили к нему. А Месмер всего-навсего вводил возле них магнитами и лечил. Но тогда, как раз в это время, 17 век, открыли магниты. И вот люди жалуются на головную боль. Месмер прикладывает к вискам к ним болящих такие магниты, и боль проходит. Фактически, понимаете, он искажал эхо мускульно-кожного покрова головы. Ведь мозг сам, у него там ничего нет, нервов нет, мозг не болит. Но когда болит голова, это болит кожный покров. Ну, если по голове стукнули, то и косточка болит маленькая, и все. Ничего, это кожный покров мозга, там нервы все и все проходят. Ну, там сосудики, может, что-нибудь. Так вот, он искажал эхо, вы понимаете? И проходило. А потом у человека вдруг, скажем, искажение эхо он вот этими магнитами чуть отвел, да, электронное излучение, вот, скажем, этих каких-то частиц кожи там. Он чуть отвел, раз боль прошла. А человек, это, знаете, организм весьма восприимчивый к ухаживанию, там, к заботам о нем родимом. Поэтому Месмер в некотором роде создавал рефлекс на себя. Это часто так делается. И врачи, в общем. И это вот важно, да, они делают эффект на себя, что вот он врач, доктор такой, вообще доктор медицины. Ну, вот. И магниты, в общем, этому Месмеру помогали только потому, что отклоняли электрические колебания обратно в эхосигнал. А он сигнализировал, что не все в порядке с сосудами, с головой, с мышцами головы, вот, которая она держится на шее. Вот. Но это же не лечилось. Это, так сказать, временная была, как в общем, и сейчас. И, говорит, голова болит, на тебе это, обезболивающее. Иди гуляй. В общем, с этим животным магнетизмом, я должен сказать, связан тут еще один факт, который не приметили ни тогда, и, в общем, не сейчас. И, кстати, и сейчас я вон смотрел иногда, я кучу журналов покупаю, и там есть реклама. Мы, так сказать, эффект Месмера применяем. Ну, ладно. Я вот должен, это очень важный факт. Вот этот факт восприятия человеком целого при фиксации частного. Ну, то есть мы видим какую-то деталь, да, и по этой детали, ну, скажем, видим ногу там в ботинке. Не в ботинке, а как у футболистов называется это. Ну, это, на ноги одевают это. И мы сразу видим, что это футболист. Ну, там, бегун, ну, в общем, спортсмен. То есть, если человек видит, например, две черных ноги, вот, чернокожего человека, упертых в ствол пальмы, он куда-то лезет на пальму, то он сразу представляет себе картину, что это Обама полез на пальму за банан. Нормально. Что же нам всем Обама-то нравится? Да, жил бы с ним, не, ну, он там. Ну, полез, вот, кто-то, не он так, его предки лазили, это в нем осталось, все, я шучу. Часто для анекдота говорится, что кто-то упал, хвост сломал, так и они в президенты выбились. Ну, вот так вот мне пришло в голову, извините, магнитик. Ну, понятно, ладно. Не да. Будем портить международные отношения. Не будем. То есть, либо наоборот, вот имея перед собой картину общего плана, да, ну, общего плана, вы понимаете, ну, например, вид там Москвы сверху. Человек может мгновенно выделить в этой картине части, не согласованные между собой. Понимаете, то есть из частного представить общее и из общего представить частное. Этим эффектом, кстати, пользуется в кино. Ну, вот я-то кинодраматург по образованию, и практика у меня большая в этом деле. Основной эффект кино в деле создания движущихся образов и драматургических построений, он строится на монтаже общего, среднего, частного, общего, среднего и так далее. О чем этот факт говорит? О том, что вот этот пазловый эффект, эффект эхо. Понимаете, он, это построено-то на эффекте эхо, внутреннего, мозгового, там, позволяет людям становиться писателями, художниками, учеными, у кого он больше работает, больше вытягивает. Ибо эффект создания целого из его части, или создания части картинки, опять же, повторюсь, из целой картины, это единственный явный видимый метод творчества. Там дальше уже, в общем, идут и детали. Если творить картину Репина «Приплыли», или там поэму Евгения Онегина, поэма в стихах, там, да, роман в стихах, или «Танк Армата», или симфонию, только можно с очень большими мозговыми возможностями. Вот именно частное, общее. Так вот, факт наличия такой способности у человека наглядно показывает и доказывает, что мы существуем в голограмме, в виртуальной реальности. И вся Вселенная находится в нас самих. Сколько нас людей, 7 миллиардов с половиной сейчас, столько и Вселенная. Это я уже находил и попытался списываться с учеными, которые это, ну, там, на Западе, подтверждают. Ну, это тоже отдельная тема. Но и самое главное, это надо понять. Вот теперь мы продолжим. Поскольку мы первую сущность человека разобрали, это боль. Это животная сущность, как ее надо понимать. Вторая же сущность человека – душа. Понятие «душа» на древнем слоговом протоязыке, она переводится как… Ну, вот там два слога – «ду» и «ша». Слог «ду», понятие «ду» – это и есть душа. По терминологии христианства это Дух Святой. А понятие «ша» обозначает неоднократный белый свет. Неоднократный белый свет. То есть, как сказать неоднократный? Ну, либо постоянно мигающий, да, или постоянно возвращающийся и так далее, и так далее. Но буква «ш» – это много, в общем, в грубом переводе много. Если эти значения свести, вот душа, то мы получим в простоте тот принцип реинкарнации, который проповедует буддизм. Ну, в некотором смысле христианство восточного толка. Но я должен сказать, что на самом деле в Баобаба мы не переселимся. Тут Владимир Семенович Высоцкий несколько перешутил. Но в целом, да, надо понимать, что мы в этом вот своем теле проживаем только краткий миг существования. А потом переходим, когда уходим к большинству, так сказать, на 2 метра вглубь Земли, то мы, душа наша проходит через сервер Луна в накопитель электронных душ или в электронный накопитель душ. В электронный накопитель душ более правильно, я так сейчас выражусь. Есть ли такой? Да. Я вот сейчас просто приведу для доказательства два топонима. Памир. Памир. Ну, горная система. И горная система Гиндукуш. Памир обозначает буквально теплое место для поколений плодорождающих. Вот теплое место для поколений плодорождающих, плодорождения, ну и так далее. Оно обязательно теплое место. Если будет написано холодное место, это значит там ничего нет. Если холодное место для поколений плодорождающих будет обозначено, это будет обозначено не Памир, а Зимир. Зи – это лед. Тогда, значит, ну их просто туда эти поколения сложили и ждут, когда все растает, когда потеплеет, тогда начнется. А вот понятие Гиндукуш более серьезное, такое, более мощное. Оно в буквальном переводе так вот звучит. Здесь красный огонь входит в душу, хранящуюся в накопителе. Ги – это красный огонь. Красный огонь размножения. Буква Г, ну, представьте, и вот эта палочка с точкой. Она так пишется, Ги. Красный огонь входит в душу, хранящуюся в накопителе. Куш, а вот понятие куш – это на многих языках, на восточноафриканских, они все одинаковые, в общем. Это древний слоговый письменный русский язык, ну, русский, потому что вот я перевожу просто, значит, это русский. Кто хочет поспорить, можем поспорить. Значит, это на многих языках хлев, загон для скота, хранилище, зернохранилище. Ну, в общем, мы простим ведь эти языки, они не понимают, что говорят. Вот. Для некоторых куш – это вот остров. И вот, потому что Ку – это холм, ну, представьте себе, да? И Ку – это, в общем, остров. Помните, Курилы понятие, да? Острова, как семя, разбросаны Богом. Ну, если на карте посмотрите, точно, как будто Бог семя бросил так в море. Так, может быть, Курилы от того, что курят, стоят там вулканы? Нет, это тупое, извини, не тупое, но это просто потому, что оно совпадает. Упрощенное, да? Упрощенное, нет. Они там нет, там, по-моему, на одном или двум острове нашли эти остатки вулканов. А так Ку – это просто остров. Ну, это собрание островов. Они же там Шикотан, Хабамай. Я их все перевел где-то в книге. Указал, зачем эти Минасама. Японцы говорят Минасама, господин. Минасама. А если мы так, русское слово кукиш есть такое, да, вот как раз. Ну сделайте кукиш, и вы посмотрите, что получится холм. Угу. И холм. Ну, дальше не надо рассказывать, дети могут услышать, что этим кукишем кто пользовался. Блудоделки им пользуются. Сейчас дети такое показывают из одного пальца каждому направо и налево, насмотрелись, это америкощина. Ну, что... надо бить по затылку. Вот эти, кстати, эхо в воспитании. Здорово работает. Бить сильно не надо, но бить надо. Ну, я не имею в виду, что пороть ремнем. А так по затылку, ну, раз. Чтобы не, лучше, наверное, Владимир Николаевич, лучше, наверное, бить по тому, по мягкому месту, чтобы эхо дошло до головы. А, о, правильно. Прошу прощения, правильно. Я немножечко, давно я не воспитывал, давно с внуками не встречался. Понимаете, я бы их носил на руках, и пусть они меня там... Ладно, значит... Я должен вот что сказать. На планете, вот пока я выявил только три таких точки, три таких накопителя душ. Это электронные накопители. Я должен обязательно, ну, сейчас понимаю, потому что все компьютеры им пользуются. Ну, это как, вот, ну, наверное, этот, какой-то жесткий диски, вот это вот, как он называется, винчестер. Вот такие накопители. Сбрасывается, я потом чуть попозже прочитаю про Луну специально, чтобы доказать. Ведем ровно к доказательству все это самое. Кроме Гиндукуша, такой накопитель стоит на Урале. Чаляп. Чаляп – это ученый. Там ничего, я просил, ребят, сходите в Уральский, там много этих искателей, копателей, все, они такое находят. Ну, там золотишко, камешки, там это ладно. Они там нашли карту такая, она сваренная из камней, с полудрагоценных камней на металлической, не на металлической, я не знаю на какой основе, ну, вроде как какой-то металл, ну, камень можно, ну, в общем, карта такая древняя, ну, много чего у нас. Я говорю, сходите в районе Челябинска, поищите, потому что Челяб ученые, там был институт, университет, какая-то точка, где знания давали. Некогда нет. Ну и в Южной Америке, точнее на Юкатане, точно такой же. Вот три. Должно быть 8. Почему-то всегда 8. У нас 8 гор Сумеру. Ну вот, Эверест, говорю, простите. Эльбрус, Белуха и Кайлас. Это то, что называется Шамбала, гора Кайлас. Вот. Ну, в общем, три я знаю. Там много. Я знаю, где хранятся генофонд. Тоже, кстати, три только нашел. Генофонд человечества. Четыре, прошу прощения. Генофонд животных. Генофонд, ну, это долго, это один раз. Конечно, вот такой накопитель душ, электронных душ, да, он есть, видимо, на архипелаге антарктических островов. Ну, в Антарктиде. Но они пока недоступны. Вот. Если понять, то есть представить в современном понимании, что такое душа, то я скажу так, вот это ваш личный номер телефона. Вот, ну, телефонный номер. Вот у вас есть телефон, вот эти сейчас пошли, эти сотовые телефоны, вот там, сколько там, 10 цифр. Вот это ваша душа. С ним вы рождаетесь, он вас держит на связи с космосом там постоянно, с Луной, не с космосом. Хотя Луна подальше на космос. Но вы понимаете, растете. Вот послушайте меня, потому что я очень долго это обдумывал, там кучу книг перерыл, материал. Вы растете, совершаете поступки, болеете, к этому номеру начинают прибавляться цифры. Они номеру не мешают работать. Вы сможете набрать не 10, скажем, а 12 цифр. А наберутся первые и все остальные так. Вы свяжетесь, связь будет, она может. И вот к этому они не мешают, так сказать, они к концу линейки, точнее, к концу жизни, да, линейка цифр достигает очень большого числа. Ученые, раскатавшие наши хромосомы, вот помните, мы ими занимались лет 20, назвали эту огромную линейку цифр генетическим мусором. Я, честно говоря, так смотрел на ученых, потому что мы не матрас набиваем, а все-таки человека, каким бы он ни был. И мусором, ну, это отдельно там опять, что такое человек. Ну, в общем, на самом деле фиксация этих колебаний, вот этих уже, как бы сказать, ведь каждый номер это, собственно говоря, какое-то колебание. На одной частоте, на другой частоте, на третьей, на четвертой. Фиксация этих колебаний происходит на генном уровне. То есть все вот это вот дублирование, то, что вы как проживаете жизнь, да, оно в генах фиксируется. Понимаете, фиксируется. Вы там какую-то болезнь вы ну, в середине жизни перенесете, у вас волосы выпадут и больше никогда не вырастут. Так вот ваш следующий, так сказать, ну, скажем, ребенок, у него не будет волос, ну, плохие волосы. Вот это самое. То есть все дублируется. Все, ваши поступки плохие, хорошие, все дублируется, все пишется, все фиксируется. И вот по этому числу вот где-то там выводится вот это вот наше будущее. Угу. Насколько я правильно, понимаешь, Алексей, вообще вот даже сейчас разговаривать, там, конечно, много больше материала, чем вот я сейчас могу сказать. Я понял, что материал... Да я-то понимаю, просто радиослушатели сидят немножко в недоумении. В общем, тема заявлена «Не болей, лечиться», а мы сейчас уже и по числам прошлись, и туда заглянули. Давайте мы сейчас на музыкальную паузу прервемся, поскольку мы говорили про многие темы такие очень активные, и чуть ли там не грозящие нам очередной атомной войной с другими государствами. Давайте все-таки вернемся к такому, к более простому варианту взаимопонимания. Я поставлю песню «ДДТ, не стреляй». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 20-й день месяца в юг из тоже 7524 лет четверик, по одному современному 10 февраля 2016 года среда. «Не болей, лечиться» – такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий – Дегтярев Владимир Николаевич. Говорили мы о многом. Здесь уже вопросы идут. От Вади, например, поступил вопрос. Так как же все-таки «не болей, лечиться»? Спасибо. Ну, ответим, я надеюсь, да? Давайте дальше продолжать. Ну, тут, конечно, ответим. Давайте мы это самое пропустим. Там некоторые явления, которые я хотел описать, связанные как раз вот с электронной душой, там, с человеческим коконом, с энергетическим. Перейдем, в общем, к конкретным вещам. Вот я хочу конкретно, надо оттолкнуться от всем известного, ну, скажем, человека, рэпера, да, всем известной сущности. Это Баба Ванга, болгарская прорицательница. Она разговаривала с мертвыми, с потусторонним миром. И возникает вопрос вообще у всех, вот когда кучу материалов публикуют о Бабе Ванге, о том, как кто-то к ней поехал, там, с ней поговорил, там ушел оглушенный. Вообще, на что может такое быть на самом деле? Там, вот, ну, говорят, что она 70-80% в положительном смысле решала все это. Все совпадало, все было и так далее. Ну, давайте вот я вам пример очень такой быстрый и простой приведу. Это вот о способе контактов душ, да, вот как она контактировала, и вообще о способе переселения душ, там вот то, что называется реинкарнация. Там. Это книга такая есть, она есть, кстати, на русском языке, «Каушитаки Брахмана Упанишат». Там есть чрезвычайное место в тексте, которое... Там перевел его Бёртлинг, такой известный англичанин, лингвист, специалист по мертвым языкам. Вот, значит, оно, я просто прочитаю. «Все покидающие этот мир имеют свое место пребывания на Луне, которая в первую светлую половину месяца постоянно увеличивается от их жизнедеятельного дыхания. Во вторую же темную половину месяца она подготавливает их к возрождению. Луна есть дверь, ведущая в небесные обители. Кто ей отвечает на ее вопрос, того она пропускает. А тот, кто не отвечает, низвергается вниз, превращаясь в дождь. Такие люди, соответственно, по их делам и по их знанию вновь рождаются здесь в виде червя, моли, рыбы, птицы, льва, кабана, дикого осла, тигра, человека или другого какого-либо существа в том или ином состоянии. Я не могу быть полностью, так сказать, ответственным за этот текст, потому что я чувствую, что он перевел немножко не то, во-первых. А во-вторых, те, кто уже писали, они уже очень далеко отошли от реально от того, что на самом деле это есть. Но это одно из древнейших мест, хочешь не хочешь, в ведической литературе. И древние, не только древней Индии, это ведические литературы русских и славян. Вот. То есть это технология приема передачи души, вот это использовала Баба Ванга. Ну, если кто знает, там я не буду рассказывать, как у нее там получилось, все, она была слепой, очень много перенесла. И вот в конце концов она начала людям помогать. Она должна была, видимо, как-то заплатить за то, что она осталась живой и хлебнула все-таки счастье. А счастье, в общем, заключалось в том, что она людям помогала. Там, тут у меня и все описание, хорошо, это я ему оставлю. Значит, она принимала людей с сахаром. Он должен был принести, тот, кто придет, принести и сахар. Она или сахар, сахар. Или сахар, или кусочек, или цветок живой, да. Что-то, какие-то да, предметы. Живой цветок. Ну, там ей вручали и часы. И, ну, там нужна была вещь, которая обладает таким, ну, хоть небольшим, но запасом, то есть, не точнее, не запасом, а в составе ее есть какие-то клетки. Такой у нее должен быть, как сказать, должна быть такая объемная структура молекулярная, либо, ну, во всяком случае, какой-то должен быть кристалл. Вот. Интересный вопрос вообще. Когда ее спросили, погиб ли Гагарин, она ответила, он не погиб, его забрали. И дальше не продолжала. И, в общем, не потому его забрали, что он был первый космонавт рода человеческого. Надо правильно говорить, что он был первый космонавт в эту пятую цивилизацию, которую хорошо описано. Хотя, в общем, цивилизация за 300 тысяч лет была на Земле уже 38. Это 39-я. И в космос тогда летали многие земляне. И их тогда забирали, в смысле забирали личный электронный номер, то есть душу. А вот куда? На сервер Луна, а потом отправляли сигнал. Я этого нигде прочесть не смог, а гадать тут, знаете, не надо. Так вот, что я хотел сказать вот этим нашим радиослушателям, которые просят сказать, как это не болеть, и, ну, так сказать, но лечиться, и зачем. Вот в Ванге стоит памятник. Я очень много его отсматривал, я разговаривал с болгарами там. Но, в общем, мне достаточно было взглянуть на добротную фотографию этого памятника. Его можно найти в интернете. Он стоит сейчас в селе Рупита. Рупита, то есть, точнее, Рупита. Это место, это переводится вот с древнего языка, где кровь расширяется, и это расширение записывается. То есть, здесь речь идет не о каком-то особенном явлении таком, супер, да, энергетическом, а речь идет о древнем языческом капище, где проводились предсвадебные гуляния. А в русском языке это бал. Русские балы собираются на бал, где Бог открывает, кому за кем, у кого за кого и так далее. Памятник Ванги стоит медный. И там очень точно ее лицо изображено, правда, моложе немножко, значит, не как она была уже к концу своего пребывания на Земле. И вот там так сделано. Ну, это радио, поэтому надо описывать. Ванга, она своими вот слепыми глазами смотрит на небо. Правая рука ладонью вниз приподнята, как бы для утверждающего жеста. Но ладонь вниз, то есть она не как какой-то нищий там протягивает, а она просто ладонь вниз. Самое главное, Справа от памятника лежит несколько камней. Они, видимо, туда привезены были, но это, в общем, не важно, когда они приложены. Если у вас есть некоторая большая проблема, уважаемые товарищи слушатели, если вам надо узнать про свое будущее, я говорю, что езжайте к этому памятнику. Сахар купите в Болгарии, поближе к месту. Возьмите один кусок сахара, сядьте на камень по правую руку от Ванги. Там есть такой большой камень. Ну, в общем, по-моему, не гранит, но... Хотя говорили мне гранит, но, по-моему, не гранит. Ну, это не важно. И просто хорошо подумайте, чтобы вот... Один вопрос, он должен там из 5 слов максимум состоять. Вот, а когда вопрос обдумаете, положите этот на ладонь, на медную ладонь бабы Ванги. Прямо на тыльную часть кисти. Этот сахар положите и голосом задайте вопрос. Но постарайтесь, чтобы кругом не крутились люди, там ничего, так вот выберите время, даже хоть ночью. Вот положите этот сахар, задайте вопрос, там помедлите миг-два, потом скажите спасибо Ванге и удаляйтесь. Вот я знаю, что сразу возникнет вопрос, а как она мне ответит? А я знаю, что ответ вы получите. Это почему? Потому что, понимаете, ведь вот недаром создают, вот ушел человек, а ему создают памятник, причем добиваются полного сходства его лица, его фигуры, да, там, ну, всего его, даже одежды, ну, памятники все знают, понимают. Хотя, вот, скажем, возьмите памятник Петру Первому, который Екатерина соорудила, там Петр в римской тоге, там в какой-то, ну, это уже, значит, не Петр. Это первое доказательство того, что это не Петр. Ну, ходят сейчас слухи большие, что Петра подменили, когда он поехал в заграничную командировку. Ну, это не наша тема, мы по ней не плывем. Так вот, я сразу говорю, значит, а как она ответит? Дело в том, что вкладывает, когда вкладывает там в изготовление памятника и все такое прочее, ну, как бы вам сказать, вот этот энергетический, она там недалеко похоронена, энергетический кокон, который существовал при живом человеке, он потом переносится на память. Что, вот это вот что интересно. Там есть очень много примеров того, что да, на самом деле, он работает. Он работает, но он работает только тогда, когда как бы это работает в положительном смысле, на добро, на, там, на счастье, на, ну, в общем, на положительные явления, но не на зло. Это совершенно тогда. Вот сколько с Гоголем творили, всякие, то и переносили его там, все там, выкапывали. В общем, это не то все получилось, и так нехорошо. Я был несколько раз у памятника, мне как-то нехорошо возле него было. То есть я продолжаю, ответ-то вы получите. Вы в состоянии сна, в состоянии бодрствования, на отдыхе или на работе, там, в автомобиле, в поезде, в самолете. Да, значит, только там, ну, не удаляйтесь, скажем, если можно, там, 2-3 дня, ну, это самое, в Болгарии. И лучше побывайте, просто будьте где-то на открытом месте. Потому что в автомобиле, вот в автобусе, в поезде, в самолете ответа не получить. Вы просто себя экранируете. И да, кстати, не в толпе людей. Там такая идет энергетика. Вот. Лучше всего, например, ну, я пробовал, болгары делали, получается. Я им такой совет дал, они делали. Они говорят, лучше всего от памятника идти пешком. Значит, не, там недалеко, можно сесть на автобус, можно такси взять, там лучше всего просто идти пешком, сторонясь людей, куда-то там есть, ну там деревня, пока до города, там, правда, расстояние маленькие, вот городок, не помню сейчас. Владимир Николаевич, ну сейчас мы как бы не будем кликаться на название городов, там все остальное. В общем, понятно, если хотите получить ответ, вот положили сахарок, задали вопрос слух. И дальше получите ответ, только желательно не находиться в толпе, не экранировать себя, а пешком идти какое-то время для ближайшего города. Мы все-таки по теме-то, вот это каким образом к нашей теме относится? То есть один из способов не болея лечиться – это идти к Ванге, или какой-то еще другой вариант есть? Да, дело в том, что, видите как, у человека постоянная даже где-то, скажем, ну, грубо говоря, 60% неуверенности. Это всегда. Она в таком, не на верхней, не на поверхности, не на действующей поверхности мозга, это вегетатика. Там внутренние явления мозга, но она всегда живет. Почему сейчас вот с дуру начинают глотать эти таблетки, все, всякие там успокаивающие или наоборот стимулирующие, ну это и все. Я просто должен сказать, что перед походом к памятнику, вот когда вы прилетите в Болгарию, где-то нам надо отдалиться так, чтобы вас могла найти луна. Поэтому ночью выйдете из гостиницы, где вы будете, я не знаю. Выйдите и предстаньте перед луной на пару минут. Все у нас. Она вас должна отметить, что именно здесь это лично вы, и лично вы, скажем, из города Урюпинска прилетели в Болгарию к бабе Ванге, вот и вы здесь стоите сейчас. Тогда все будет в порядке. Я сейчас дело в том, что мы сразу можем перейти к очень серьезному такому вопросу, который я напоследок оставил. Я думаю, нет, потому что я пытался побольше захватить там, да, всяких явлений. Ну, раз уж так, то так. Просто да. Уже, просто в чате уже у нас тут идут обсуждения. Мы уже и к Ванге сходили, и туда съездили, и все. Хотят люди познать, в чем все-таки заключалась суть этих примеров? То есть, как мы подойдем к теме «Не болей, а лечиться»? То есть, понятно, про эхо поговорили, про боль проговорили, про то, про все. Теперь вот суть какая? Уже у нас скоро будет полтора часа. Все понятно. Суть какая? Дело в том, что я не могу, я в самом начале вам сказал, что я не могу сейчас, так сказать, отвечать за все книги по народной медицине, которые сейчас публикуют, да, очень много, например. Либо, так сказать, я не могу говорить, что это самое, как вам держаться, идти к врачам, и как вам держаться, там, на что жаловаться, на что не жаловаться, и так далее, и так далее. Этот человек все решает сам. Я тут не могу решать. Я могу только некоторые вещи. Вот я вам говорил, что у вас внутри находится. Как все это действует. Вот это я хотел рассказать, а потом решите сами. Потому что это какие-то вот сейчас продаются там травы, не травы, как они называются, эти лекарства там, о, господи, так там как бы травы входят туда, все да все, без рецептов, это как бы народная медицина, ну, это все импортные эти препараты, БАДы. Ой, это все до такой степени на нас тут травят, что даже да бог с этими БАДами, с этими фито и прочими. Да, понимаете, вот что такое современная медицина, это лекарство. У нас нашли 20 тысяч болезней. Человека, понимаете, на человека смотрят как уже на бревно. Ну ладно, не бревно, он тетрадка с надписью «История болезни». На каждое вот сейчас недомогание есть уже типовое лекарство. Типовой набор. Там. Приходишь, 5 минут, все, иди, все, вот тебе это самое, иди лечись. То есть, я понимаю, врачи, они тоже ни при чем, совершенно эту тему даже и затрагивать-то не надо. Потому что врачи тоже люди, у них есть семьи, их кормить надо. Ну, о чем мы говорим? Да, их кормить надо, вот. Ну, один факт, вот я просто один факт скажу, до чего мы дошли. Я думаю, что, может быть, его знают, а может быть и нет. Наглядно вообще демонстрирующий, что такое современная медицина, что такое современный человек. После 45-го года, 1945-го, после того, как американцы взорвали атомные бомбы Хиросима и Нагасаки, и после того, как мы, и они, и китайцы много чего взрывали, да, и тут же обратно был изобретен пенициллин, и там дальше понеслись там всякие различные антибиотики, люди стали малость другие. Вот какие другие? А они перестали разлагаться в могилах. В Европе эту информацию сразу закрыли, у нас ее не поднимали. А я видел, скажем, в конце прошлого века, когда уезжал из Казахстана, ну, буквально, казахи сносили русские кладбища. Потому что, так сказать, русские уезжают, русские вон, ну и так далее. Там начинали строить жилой комплекс, а город там Новый его, правда, достроили. А на кладбище это жилой комплекс, она оказалась, ну, не на окраине, но и не в центре, ну, так, посередке, там, между окраиной и центром. Целый микрорайон, он называется сейчас «Живые и мертвые». А к этим домам, там куча домов, эти, девятиэтажные дома, они из блоков построены, эти самые, бетон, ну, в общем, бетон. Но надо же подвести электричество, канаву, там копают электричество, там, канализацию, воду и так далее. И вот хорошо было, ясно видно, порушенные домовины и людей, которые были погребены от 50-го до 80-го года. Они лежали, как спящие лежат. Потому что получали уже по жизни много уколов и ели много таблеток. Это я могу, то, что лично я сказал, видел все, я могу сказать. Иногда, я говорю, 20 тысяч. По списку доходов вообще фармакопея стоит на второй после наркотрафика по получению прибыли. От чего вы, вот, грубо говоря, рабам не поболеть, чтобы господа могли реально и долго без химии восстанавливаться, приспокоить свое здоровье? Видно же он, как Генри Киссинджер выглядит в свои 92 года. Или как Рокфеллер до 100 лет доживает. И весел, и рад, и вообще иногда выпивает. Ну ладно. Там джорджийские скрижали одни, почитаешь, которые стоят, гранитный монумент в округе Элберт в штате Джорджия, США, который говорит, что у нас должно остаться 500 миллионов, и хватит. Там, правда, на русском, на английском, на китайском, так где-то на иврите. Так на русском камне сразу после открытия появилась смачная матерность, написанная несмываемой краской. Типа, идите в баню, мы сами знаем, как нам жить. Вот, ну... Итак, возвращаясь к теме. Да, и возвращаемся к теме. До очередного перерыва у нас 6 минут. До очередного, ладно, сейчас. Значит, давайте так. Вот это вот всякие там спиды, свиные гриппы. Кстати, у шумеров всего 20 болезней было. Но у них были тоже вот эти ножи, они применяли спирт, пиво и нефть. А славяне применяли пиво, но вместо нефти дёготь. И приспокойненько лечили все без всяких проблем. Поэтому, значит, сейчас, чтобы у нас людей не зажать, я основной. Возможно ли долголетие и очень большая продолжительность жизни? То есть это не вот эти стволовые клетки там глотать, которые потом как из ствола пушки и саданут по человеку. А вот была ли такая? Была. Это царь Ашок знаменитый, подтвержденный. И вот вся история царя Ашока, индийского царя Ашока, который Индию собрал в единое государство, она подтверждена чудом с Ламой Этигеловым. Если кто-то слышал, значит, знает. Это золото, как элемент бессмертия. Золото не потому, что золото, а потому, что это протовещество. Я в прошлый раз, помните, читал вам, так сказать, докладную этого самого Якова Блюмкина, который был там, побывал, и ему сказали, там, вот этот препарат, в смысле, им показали инструмент, который делает белое золото. Который белое золото, это, ну, его употребление приводит к тому, что человек может жить и 500, и 1000 лет, и 300 лет, как хочет. Это вот в общем, там простая обработка, только мы на ней не будем останавливаться. Они это белое золото оставили царям и брахманам. Ну, я имею в виду, они это боги. И я думаю, что оно кончилось, у Ламы Этигелова оно было. Но я вам расскажу. Это такой белый порошок, он как мука. Его там немножко берешь, бросаешь в воду, там, в вино и выпиваешь. Как оно работало? Оно постоянно работало на восстановление. Если где-то какой-то орган у вас, неважно какой, клеточный орган, скажем, печень начинала немножечко, что-то там с ней начинало происходить, там она жиром обрастает или что, и там эти клетки заменялись вот этим протозолотом. Из протозолота и протовещества вообще оно входило в это самое, в набор протовеществ, из которых потом создавались звезды, вселенные. Все прото. И там, кстати, очень много было, скажем, в звезде звезда состоит из протоплатины. Так вот, значит, это золото, вот которое порошочек, представьте себе, он на там, микромолекулярном уровне начинал замещение клеток. А золото все-таки материал такой, что он уже становится вечным. Там очень интересный пример. Вот этот царь Ашока, после завершающей битвы за Индию, он велел собрать на поле боя всех своих павших родственников. Всех высших военачальников, их тела их сжечь. Это англичане, которые переводили это, очень много издевались, что вот он сжег, но с другой стороны, вроде как бы так пошла вот от этого пошла такая вот сжигать это самое, ну, покойников, сжигать высших. Владье потом русские как бы сжигали, и славяне там сжигали, но это не так, это совершенно другой способ захоронения. Сжигать зачем? Потому что я эту тайну вот просто выскреб из английской серии книг, посвященных истории Индии. Велел сжечь. Вот, а пепел собрать и раздать наследникам этих погибших. То есть они употребляли вот это протозолото. Его назад не вернуть, никак не выйти, только огнем. Вот они сжигают, кости отбрасывают. Там, а вот этот пепел там где-то килограмм 6. Ну, будем говорить, они по килограмму за жизнь, за 300 лет по килограмму золота потребили. Вот. Он самый этот пепел, но там, скажем, 1/6 этого золота, значит, 6 раз больше надо пепла просто бросать, горсть пепла в вино, разводить и пить. И будет продолжение, так сказать, жизни. Хорошо. Нет, я вам говорю вот что. Я говорю... Я к тому, что, Владимир Николаевич, очередная музыкальная пауза у нас подходит. Все-таки полтора часа, мы не уложились полтора часа, и вот подходим к тому, что перевалим за этот рубеж, про который говорили до эфира. Я коротко, да, прошу прощения, я сейчас закончу это вот с протозолотом. Это очень важный элемент, его надо знать. Я говорю, давайте музыкальную паузу, но протозолото мы давайте закончим, там немного. Хорошо, хорошо. Итак, поскольку мы говорили здесь и про переселение души, про Луну, которая принимает и возвращает души, то давайте послушаем того самого Владимира Высоцкого, который пел песню про переселение душ. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя! Родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне, досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораз. И если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться, ведь, может быть, в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь, досадно попугаем жить. Гадюкой с длинным веком не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто, да кто был кем, мы никогда не знаем. С ума сошли генетики от ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию придумали индусы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 20-й день месяца Вьюка Стужа 7524-2004, по одному из современных 10 февраля 2016 года, среда. Не болея лечиться, такова тема сегодняшнего нашего эфира, главный ведущий Кирилл Владимир Николаевич. Итак, что же там у нас про протозолото, про золото вообще? Давайте тему закончим и будем дальше разговаривать. Значит, там вот какая вещь. Ну, ламу Этигелова, я думаю, все знают. Откопали, через 75 лет он жив. У него сердце бьется один удар в минуту. Значит, у него есть это самое... Только... А, глаза. У него остались целыми глаза. Он, видно, воспринимает это самое... свет. Самое главное, что там эти, так сказать, служители этого культа, они не дают ученым приблизиться, не хотя бы отщипнуть там кусочек кожи, проверить. Но я вам говорю, что Этигелов, потому что он был лама, и он целым огромным, так сказать, огромной территорией находилась под ним. Он получал, наверное, ну не золото, потому что оно кончилось, белое золото, а он получал пепел. Потому что каждый, насколько я знаю, вот каждый лама, большой, так сказать, далай-лама, он умирал, его сжигали. И сжигали им потому, чтобы получить вот это, то золото, которое, белое золото, которое он употребил и жил долго, кстати, не болел. У них никогда не было, ну, простые-то болели, куда там деваться-то. Так вот, я говорил, что это протометалл, там есть два получения. Вот это белое золото, то, как рассказывали Якову Блюмкину, получением белого золота, там прибор, это огромный тепловой удар, и там магнитное поле особое. Либо, так сказать, это я уже нашел в Сибири, это белое золото муравьев. То есть мне никто не верит, я сколько с учеными разговаривал, что можно биологическим путем получить, муравьи перерабатывают белое, а где это они уберут, они что, эти, глотают? Да нет, оно находится, они это самое, пасут же этих клей, тля, там, я не знаю, какие, малюсенькие самые, миллиграммчики золота, но они находят. И потом они, но дело в том, что они матку-то должны поить чистым белым молоком, поэтому вот то микрограммы золота у них уходят в отходы, на самый низ муравейника. Были огромные муравейники, я почему говорю, биологическое белое золото, его, оно сейчас находится вот в этих вот, и в долине царей под курганами, и вот эта вот принцесса Укока, которую откопала Наталья Полосьмак. Там у них, я видел, все это видел, вот, очень тончайшие листы золота, причем золото белого цвета. Но это золото, оно очень тяжелое. Это не серебро, это золото. Деревянные фигурки там каменные, обложены вот этим золотом. Ну, золотой фольгой так назовем. Ну, никто, я не стал уже говорить, что, ребята, это можно попить, пропить, и вы будете жить и не болеть. Оставил. А когда пришли, видимо, туда суры, ну, русские, когда они шли, спускались от севера, вот эта вот линия муравейников огромных, это помнят, это даже в мифах осталось. Они разграбили все, муравейники снесли, скатали листы золота, а там могло быть и по 100 килограмм, но золото тяжелое. Вот, и с собой унесли. А те, кто, кому надо было, вот из тех потом приходили, находили эти муравейники, но они все не забирали. Они руку в рукавице в кожаной раз туда сунут под муравейник. Что муравьи были очень большие, и там 2-3 укуса можно было с копыт слететь. И они отрывали там кусочки золота и бежали. В общем, вот такая вот это. Я просто, чтобы... Я всегда привожу вот этот пример, чтобы поняли, что такое... биологически полученное протозолото, переработанное до протовещества. Вот есть такой очень факт, такой интересный. Мимо него проходит и говорит, жила во Франции такая Диана де Пуатье, фаворитка короля Франции Генриха II. Ему было 19 лет, значит, а она где-то ей 40 лет. Она выглядела как в 20 лет. Значит, по совету алхимиков она пила слабый раствор золота. Они могли это получить. И умерла в 90 лет. Хотя, в общем, в те времена, это там, какой век там, я сейчас уже не помню, чуть не пометил, какой век, но вообще достаточно лет 400, там, 500 назад. Значит, она умерла в 90 лет. Хотя в те времена, значит, едва доживали до 40. В 20 веке произвели эксгумацию тела фаворитки короля и в тканях нашли большое содержание золота. Вот это вот один феномен. Я этим продолжаю, так сказать, заниматься. Это серьезный вопрос. И, в общем, он касается не только то, что долго жить, потому что жить может надоесть, а вот то, что вот не болеть. Вот это очень важно. Вот. Кстати, лама вот этот вот, Итигеял. Эль-Ити. Понятие Итти, то есть Ит – это отсутствие жизни, а Ти – это жизнь. Ге – это смерть. Ге – это огонь земли, ну, черный огонь. Вот. Ну, там, видите, Итигелов – русское окончание, Итигелов. Эль-Итигел, Итиге – это Эль – это артикль дракона. Ну, там веровали в дракона, Бурятия. Вот. А мозг самое главное, у него мозг пульсирует не в такт пульсации Земли 7 колебаний в минуту, а с тактом 1 удар в минуту. Но он живой. Понимаете? И он сейчас где-то находится, ну, как бы, как вот все понимают, немножко в стороне от той реалии, в которой мы живем. Скажем, он наполовинку перешел, ну, на вторую Землю. Говорят, земель много, вторая, третья, четвертая идет Земля там. Но, во всяком случае, ну, сидит-то он здесь. Томографировать его не дают, я говорил, что... В общем, я просмотрел документы, и вот я сейчас пишу книгу тоже очень долго, пишу сказания деда Венеда. Я получил от староверов документы, но много. Я не могу рассказывать сейчас, поскольку у нас уговор со Светланой Николаевной потом. Получится, значит, получится, это будут сказания деда Венеда. То есть, ну, славянские сказания. Там есть кое-что. Я сейчас расскажу какую-то, ну, просто одну тайну, которую, не то что тайну, это, как вам сказать, рецепт продолжения жизни, продления жизни, который я переписал на Алтае, у староверов, когда я там. Я там много раз бывал, жил в Новосибирске, бывал у староверов, там это, на знаменитом, знаменитый такой пятачок, он называется районный алтайский заповедник. Это что-то такое секретное, мне ничего не сказали. Там эндемия, эндемичность растений, там животные, там, вы когда-нибудь видели, например, красного кузнечика? Растения маленькие, а животные, например, цвета ну, непонятного совершенно. И летает стрекоза, вот они все зеленые стрекозы, ну там бывают. Вот летает абсолютно прозрачная стрекоза, даже не видно, вот подойдешь, метр не видно. Потом она когда садится там пару раз крыльями, ну ее все сфокусируешься, все. Короче, давайте так, вот пусть сидят записывают, а я буду медленно читать. Потому что, честно скажу, уважаемые слушатели, это проверенный рецепт. Вот я только что про это говорил, про... Диану де Пуатье, но я не думаю, чтобы такие факты, скажем, ее вскрыли специально. Французы работают тоже подольше жить. Так вот, так вот. Итак, примерно. Рецепт Дианы, да, назовем так? Нет, Дианы. Это рецепт не Дианы, это рецепт староверов, которые ну, не, там не пили, не курили и жили довольно долго. Так может, Вадим Рикович, так может потому и жили долго, что не пили, не курили и правильно себя вели? Да нет, дело в том, что вы знаете, вот скажем, если вы, вот я в своем возрасте, вы в своем возрасте, внезапно переместитесь с одной широты на другую, вот, то есть вверх-вниз, да, то хлебнете, а сколько, они же переселялись, переселенцы, там рассказывать, как они... Умирали внезапно, это вообще дело ужасное. Никто ж не понимал. Вот все-таки, я просто коротко расскажу, там была в Новосибирске была переселенческая контора. Там было всего-то население 70 человек. Один фельдшер, который больше понимал в лошадях, чем в людях. Вот там в этой переселенческой конторе, эти переселенцы с семьями, представьте себе, уже все, мост построен через Обь. Все, они приехали, вот им дальше можно в вагонах столыпинских, дальше Все, им надо пойти, значит, в контору, расписаться, получить деньги за дорогу, за на постройку избы, значит, на покупку там самоодежды, на, и самое главное, скотины там, все, что надо. В общем, деньги были большие, от 200 до 300 рублей. Естественно, был там, Томск был у них там центром, так сказать, области, что называется, ну, у него губерния. 500 километров от Новосибирска. Так вот, значит, что делали? Там был такой, два брата жили, Толоконские фамилии, она и сейчас известна. Он когда-то был представителем президента по Сибирскому федеральному округу. Он до этого был губернатором Новосибирской области. Так вот, его предки, двое братьев Толоконских, они числились купцами. Там, третьей категории, третьей гильдии, там, продавали какие-то скобяные товары. Ну, естественно, что они товары так, они гнали самогон. Потому что, ну, выпить это... Всегда выпить. В общем, что? Вот такое явление. Мужики получают эти деньги, ну, естественно, все вятичи, кто-то из Курска, кто-то с Вятки приехал, кто-то вон из Липецка приехал. Ну, как не обмыть-то это такое? Собирается. Ну, тут появляются эти шинкарщики, говорят, ребят, вот вам по бутылке. Или бутылка там 2,5 литра. Ну, денежки давайте. И я вам рекомендую, типа, идите в лесочке прохладно, там пенечки стоят, посидите. Идут в лес, а там начало Черной тайги. Вы представляете себе, что такое вот эти вот сосны и ели, фитонциды? И вот мужики заходят, разливают по стакану там хлебушек, что там еще, на закуску. Выпивают. И там буквально через 30 секунд падают мертвые. Но фитонциды, когда сам зайдешь, вот здоровый. Я на родину приехал, вот здесь вот недалеко. Вот, в Нижегородской области. 15 лет не был на родине, приехал, ну, я уже и курил, и там все такое прочее. Пошел в лес за грибами. Что-то думаю, как-то я сильно легко иду. Надо бы, наверное, закурить. А были еще эти сигареты простенькие, Прима. Закурил. Затянулся. Очухиваюсь, я лежу. Думаю, что я тут лежу-то, я же за грибами пошел. В общем, короче, из леса, что называется, на четвереньках выплыл, больше потом не пил и не курил на родине. Ну, так. Вот. Это потому, что фитонциды резко снижают давление вообще. Там, а тем более они, ну, все-таки самогонка, она не 40 градусов, там наверное, было побольше, ну, а может и 40. Владимир Николаевич, мы не будем говорить про самогон, сколько на градусов, это как бы не наша тема. Я думаю, что современные бы новости сказали, в тайге найдено там 6 трупов, люди нахлебались некачественного алкоголя. И этим бы все закончилось. Про фитонциды к чему говорили? Что вот все-таки перейдем к употреблению золота, к тому самому рецепту? Да, вот вы понимаете, в чем дело? Это же все ионы. В общем, это все ионы. Это элемент, кто химию понимает. Я не могу сказать, что я там большой химик, кто понимает. Это такие вот, что называется, мельчайшие вещества, которые работают на огромных людей. Вот так получается. Ну, я говорю, давайте мы сейчас уже этот самый рецепт. Вот у староверов подсушите ржаной, ну, у нас сейчас серый такой столичный хлеб. Значит, подсушите ржаной хлеб до появления легкой его поверхности твердости. Ну, выложите его. Возьмите дольку чеснока и слегка натрите кусочек хлеба размером со спичечный коробок чесноком. Чуть посолите. Ну, сначала может посолить, потом чесноком потереть. Долька чеснока. Дайте отлежаться минут 5, чтобы химический процесс взаимодействия природных сущностей хлеба, чеснока и соли начался. Кстати, я должен сказать, что в древних рецептах обязательно чеснок, лук, соль. Ну, там еще желчь животных. Вот, например, что-то... Они лечили даже... Я так понял, что это был рак. Это вот египетский рецепт и шумерский рецепт. Значит, все. Начался самый химический процесс. Дальше. Затем возьмите золотое кольцо или брусок золота, если есть, обязательно высокой пробы. Тем золотом потрите ту сторону кусочка хлеба, что пропитано солью и чесночным соком. Натирайте недолго, раз 20 легко проведите кольцом по хлебу. И так делайте по 3 раза каждый день. После чего подождите 30 минут, золотом натерли, съели хлеб, 30 минут подождите, и дальше приступайте к еде, к завтраку, к обеду или ужину. Можно потом пить вино, там, можно курить. Там. То есть... Это хорошо, вы сразу свели после этого. Ну, понятно, староверы нет. Я спрашивал специально, а можно ли вот потом водки выпить? Он говорит, не старик, конечно. Гражданин, конечно, нельзя. Но если вы, говорит, привыкли, то можно. Организм без этого, он получит отрицательное явление, если вы, например, не можете не покурить, вы должны терпеть, что вот без курева надо жить, и тогда не будет никакой реакции. То есть можно чуть-чуть. Это, господи, у меня книга есть, это 1801 года издание, «Народный лечебник» называется. Вот там, значит, когда у человека воспаление легких, там много разных, например, воспаление легких. Написано, как лечить, такое лечение очень серьезное. И говорится, если человек, привыкший к водке, то утром, перед завтраком, обедом и ужином давайте ему по столовой ложке водки. Сейчас попробуйте в больнице попросить при воспалении легких. Принесут сразу бутылку. Да, только это уже люди просят и уже приносят, так что все нормально. Наши больницы сегодня, это такое... В общем... Давайте дальше. То есть после приема золотого хлеба делайте все, что вам привычно. Постарайтесь как-то не педалировать. Даже с целью уничтожить запах чеснока. Что-то может, зубы почистить, жвачку американскую. Я вот понимаю, конечно, что многим не нравится, что применяется чеснок. Но вы знаете, другого вещества в природе, равного по составу чесноку и способного растворять золото, пока еще никто не придумал вообще. Сейчас. Есть один такой состав, но он малодоступен. Я тут специально пометил. Это муравьиная естественная кислота. То есть вам надо искать муравейник, совать туда хлеб. Я не знаю, насколько, скажем, на 10 минут, на 20 минут. Тут в это время-то не играет, так сказать, роли. Тут подсушенный хлеб туда муравьям, чтобы они на него накинулись и кислотой его пропитали. Можно сразу загодя, заготавливать хоть по 20 кусков хлеба с муравьиной кислотой. Но нужен хороший лесной муравейник. Не где-то там возле дороги, чтобы он не был, где-то далеко в лесу нормально. Это очень сложно. А вот та муравьиная кислота, все продается в аптеке, она искусственного происхождения, поэтому ни в коем случае ее применять нельзя. Она вам ничего не даст. То есть, в принципе, по этому рецепту вы должны использовать, начиная с возраста 30 лет. Раньше не надо. До 30 лет растем. Все заканчивается 27-28 лет. На всякий случай до 30 лет. И потом уже начинаются, другие явления. Примерно 30 граммов золота, все равно, вы знаете, когда золото начинаешь стереть, там окорочку, ионы золота потихоньку оно стирается. Высокой пробы, золото высокой пробы. И гарантированно вы проживете до 90 лет в полном уме и полном здравии. Эта цифра минимальная. Понятно, что если вы будете себя поддерживать, как вы тут подсмеивались над тем, что и курить, и пить, в общем, не надо. Это уж как к чему человек приучен. Нужно подвести просто как-то черту, что первое, такой рецепт, он не ранее 30 лет возможен. Основа какая, рецептура, это кусочек хлебушка черного, желательно не тот, который в магазине продается, не пойми с чего, а тот, который самопеченый, ржаной хлеб размером... Обязательно вот тут. Дальше. Да. Я сейчас просто подведу итог, а вы тогда скажете это, правильно? Хлебушек ржаной, желательно самый испеченный, подсушенный, его, солим, натираем чесноком. Если есть рядом муравейник экологически чистый, то туда можно кусочек хлебушка сунуть, чтобы муравьи его побрызгали кислотой. Вот, дальше где-то минут 5, чтобы он постоял, чтобы чеснок, муравьиная кислота с солью, с хлебом они соединились. И после этого раз 20 проводим золотым предметом. Ну, в качестве, например, предмета можно выбрать какое-то кольцо, например, из высшей пробы, да. И употреблять это все дело 3 раза в день. После чего мы довольно счастливые, можем уже жить свободной жизнью и делать те вещи, которые нам всегда нравились. Или да. Какие-то еще уточнения есть? Значит, какие уточнения? Я спрашивал, постоянно? Ну, то есть каждый день там? Нет, не важно. Я говорю, ну как вот, скажите, это самое, вот интересное имя у него, Феофила, что-то такое вот у него, ну, понятно, что такое, из каких-то там древних имен, но не суть важно, я его все говорил, дед. Он сказал, ну, где-то 5 дней. Я говорю, вот я в командировку поеду там туда-сюда с собой. Что, хочешь, возьми. Вот ты хочешь. Я говорю, ну, может быть, я где-то там недельный перерыв сделаю, а потом я двойной этот. Прием нет. Вот как сказано, вот так вот надо делать. Я говорю, другого не знаю, не говорил, не говорили и не читали. Вот что интересно. То есть хорошо перерыв вы начинаете. Там я не думаю, что... Вы понимаете, вот остановка... Он вот эти ионы золота, которые вы натрете на хлеб, они где-то там вам поправятся, сосудики заменят, да, там, ну, где-то уничтожат, вот в сосудах там эти бляшки бывают, уничтожат. Ну, ничего, неделька прошла, вы снова, вы же каждый день для того, чтобы не заболеть этим, ну, я не знаю, воспалением легких или гриппом, вы же каждый день не колитесь год там целый специально, так сказать, предварительно. Нет. То есть тут но пропуск большого он просил не делать. Ну, там неделя, там другая. Но и не увеличивать, а все продолжать и продолжать и продолжать и продолжать. Вот. Это вот такой. И там есть еще несколько рецептов. Меня поили, потому что я кашлял от курева. Меня поили там с золотом. Вот там муравьев варили. И золото варили. Там его как-то строгали, это золото. Ну, мне просто дали такой черный. Да вот черный, почти полный стакан, ну, где-то грамм 150, залпом. Я как выпил, горечь страшная. Это, ну, вообще не надо. Но там золото было, и были вареные какие-то муравьи. Они там, не знаю, как, в общем, это так называемый, типа не уссурийский, а что-то там называлось по названию муравьев. Ну, что я могу сказать? Я потом 3 дня непрерывно кашлял, у меня все выходило. Это где-то мне лет 45 было, я в Новосибирске специально ездил там за 200 километров, больше за 300 километров, там рыбаки, так сказать, живут, как бы. Я догадываюсь, что они рыбачили это самое сладком, который промывает золото. Ну, в общем, все, и после этого я опять как будто вот только начал курить. Сигарету закурил, ну, кто начинал курить, тот знает. Я вот до сегодняшнего дня нормально курю. А это было 15 лет назад. Вот, собственно говоря, вот такой момент, что золото – это все-таки золото. И не надо там папуасом употребляться и таскать его везде, где попало. Ну, я не говорю, что там знак бракосочетания, это, конечно, святое дело. Вот, в общем, я сказал, что... Там кольцо, он 30 грамм, почему? Он говорит, ну вот такое вот кольцо, показывал мне, кольцо такое, старое, старинное, оно все стертое, до такой грамм. Вот. Понимаете, я так думаю, что вот мы живем все, ну, я-то не в мегаполисе живу, в маленьком городишке, а живя в мегаполисе и применяя этот рецепт, я не думаю, что, знаете, он принесет, как вам сказать. Я, просто это мое мнение, можно не соглашаться. Я думаю, что нет. Но вот у меня почему-то такая мысль, я ведь часто бываю в Москве, езжу там когда-то из Утнета. Понимаете, кусок хлеба с ионами и направишься в метро. Этот туннель, напичканный железом, излучениями, ну, по-моему, махом будет убивать все процессы восстановления. Нет. Понятно, согласен здесь. Но у нас еще 3 минуты до музыкальной паузы, прежде чем к вопросам перейти от наших радиослушателей. Давай. Я вот думаю, вообще парадоксальные вещи мы иногда слышим в рассказе наших знакомых или наблюдаем парадоксальные вещи. когда, к примеру, смотришь, заходишь в какой-то магазин, да, какой-то знакомый идет, смотришь, у него в корзиночке стоят, ну, какие-то там предметы, продукты питания, стоит какая-то там дистиллированная, или там бутыль, не дистиллированная, а какая-то чищенная, там хорошая, там лечебная типа вода, вот, какие-то там йогурты, и рядом стоит бутылка с водкой там и с каким-то другой гадостью. И задаешь вопрос, а ты, ну, сигареты там, естественно, еще лежат, задаешь вопрос, а ты вообще это из фильтра воду пьешь? Конечно, что, травить, что ли, себя? То есть люди не задумываются о том, что такое алкоголь и что такое любые наркотики, в том числе и табак. Сейчас даже и табака-то нормального, по сути, нет. Вот. Они стараются каким-то образом следить за своим здоровьем. Меня это поражало. Как ты можешь следить за здоровьем, если ты сам в себя эту гадость сливаешь, которая тебя разрушает на всех уровнях, на физическом, на генетическом, на моральном и на многом-многом другом. И когда мы видим людей, которые стоят в очереди к каким-то целителям, которые обсуждают в различных чатах какие-то способы исцеления. Многие, причем при вопросе, курите вы или пьете, да, как все нормальные люди, отвечают. То есть для них это норма. Но при этом они хотят каким-то образом быть здоровыми, исцелиться, излечиться. Вот это вот парадокс, который в моем сознании не поддается объяснению. Если ты себя заливаешь какой-то гадостью или втягиваешь эту гадость, зачем тебе лечиться? Ведь ты же сам себя уничтожаешь. Зачем тебе нужно лечение? Ты в первую очередь прекрати в себя засовывать занозы, травить себя ядом. И тогда тебе не нужно будет лечить тело от последствий того, что там в себя засовывал занозы, и не надо будет выводить те яды, которые у тебя уже есть. Вот люди некоторые не могут на это ответить. Они... Как говорят, ну все же нормальные люди пьют, курят. Я говорю, ну есть люди нормальные, которые себя и там ширяются чем-то. Вот. Так что эти парадоксы современности, они мне непонятны. И когда мы говорим о том, что вредно вокруг нас, вредно там машины ездят, грузовики, которые нас опыхивают, когда метро вредно, где куча народу, энергетика плохая, электричество везде, шум и так далее. И поэтому он приходит домой и расслабляется алкоголем, то я тогда не понимаю, ты что, хочешь себя побольше добить, что ли? То есть тебя в метро не убили, грузовики тебя не отравили, там еще что-то с тобой не сделали, а ты приходишь, себя добиваешь. Я общаюсь с людьми, которые в 80 лет выглядят как 40-летние мальчики, которые скачут, прыгают, бегают. Я спрашиваю, вы когда-нибудь употребляли? Как большинство людей отвечает, нет, никогда не употреблял. Говорю, а почему? Говорит, а зачем? Ну, вокруг же употребляют. Говорит, зато, да, я видел зато, как они выглядят и как они болеют. Я решил своей жизнью управлять. Вот это здравомыслие. И даже встречал тех людей, которые когда-то курили, когда-то выпивали, но они со временем поняли, что это такое. И они себя не заставляли исцеляться от этой дряни. Они себя не заставляли как-то пересиливать себя. Они просто поняли, что это такое. И в один день перестали пить и курить. И теперь, когда я ему спрашиваю, а вот хочешь закурить? Он говорит, да мне ты миллион предлагай, не закурю. И не выпью. Хоть 10 миллионов предлагаю. Потому что я знаю, что это такое. Это работает на всех уровнях. Начиная с энергетического, заканчивая физическим. Или ходить наоборот. Начиная с физического, заканчивая энергетическим. Поэтому у тебя есть все вопросы, когда староверы говорят, не надо пить, не курить. Я с ним полностью согласен. Но только не надо себя насиловать. Все идет через самоосознание, через самопонимание, через осознание и понимание того, что это такое. Ведь человек, который знает, что такое заноза, он никогда себе специально засовывать не будет. Человек, который знает, что такое боль от пореза ножа, он никогда себе специально резать не будет. Я очень часто предлагаю человеку, на тебе вилку, курящему или пьющему. Он берет вилку, говорю, теперь ткни себе в глаз вилкой или ножом. Говорит, что я сумасшедший, что ли? Я говорю, опа, не хочешь? Нет, не хочу. А почему? Больно, вред будет. То есть никакая сила воли не нужна для того, чтобы себе не сделать вред. И когда человек осознает, какой вред ему приносит алкоголь или курение или другой наркотик, он никогда в себя больше эту дрянь заливать и затягиваться не будет. Никакой силы воли здесь не нужно, просто осознание. Вот давайте на этой радостной ноте мы перейдем к очередной музыкальной паузе. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжение следует... Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 20-й день месяца Юкостужи 7524 лета четверик. По одному из современных 10 февраля 2016 года среда. Не болей, лечиться — такова тема сегодняшнего нашего эфира. Дегтярев Владимир Николаевич, главный соведущий. И мы подходим плавненько к вопросам, которые накопились в чате Народного славянского радио. Если вы еще не в чате, то много теряете. Здесь очень активная сегодня переписка идет, в общем-то, как и все последнее время. Много здесь интересных людей появляется, которые от себя мысли интересные выкладывают. Ну, это как бы реклама чата, можете ее слушать, можете не слушать. Я рекомендую все-таки в чат заходить. Для этого нужно вам просто войти на Народное славянское радио на сайт, найти слово «чат», нажать на него, на эту ссылочку, после чего придумать себе логин-пароль, который вы не забудете, потому что многие потом забывают, начинают: «Ах, я забыл, не могу войти». И после этого, это делается один раз, и после этого уже можете пользоваться чатом, задавать вопросы, переписываться с друзьями. Ну что, переходим к вопросам, Владимир Николаевич? Переходим. Да уж, не будем тянуть. Итак, вопросы у нас принимались по порядку. Как они по порядку принимались, так я их буду зачитывать. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Владимир Николаевич, расскажите про использование серебра в качестве материала для столовых приборов. Вредно или полезно для организма серебро? Вот, Владимир, я второй раз в эфире, он второй раз в эфире. Я чувствую, что человек разбирается на высоком уровне. Да. Серебро, только знаете, не посеребренное, а натуральное серебро. Вот, кстати, есть такая легенда о том, что вот взять, например, какую-то воду, да, плохую, туда макнуть серебро, и потом можно пить, потому что... Нет, в хорошую воду. Потому что взять болотистую воду и сунуть в нее крест серебряный, ничего не будет, будет болото. Серебро действует очень медленно, медленнее во много раз, чем золото. В смысле, но золото не обеззараживает воду. Золото надо, как вам сказать, вот на него подействовать, его чесноком, например, да, то есть вызвать, чтобы отходили ионы из золота, от серебра. Там серебряные ионы, и от золота тоже ионы. Вот это естественная химическая такая реакция. Так вот, серебро, я говорю, вообще цари ели с золотой посуды, вы поняли, да, почему? Они этим и пили из золотых кубков. Они этим действуют. Потому что вино, когда наливаете в золотой кубок вино, все, там происходит реакция, оно насыщается ионами. Вино есть вино. Это, если его каждый день употреблять из золотых кубков, есть золотой посуды, да золотой ложкой, это плюс, огромный плюс. Точно так же серебро. Почему собирали серебро, почему оно по наследству передавалось и передавалось? Потому что это служило здоровью. Пища вообще служит здоровью. Хорошая пища, нормальная пища. И вот ее надо принимать, так сказать, вилками, ложками, но не металлическими. Ну, наверное, вы это знаете, Владимир из Мытищ. Деревянными, пожалуйста. Деревянными, только не крашенными. Потому что неизвестно, какая краска может попасться, китайская краска, от которой можно искувыркнуться. Поэтому, да, но серебро, натуральное серебро, я еще раз говорю, что там бывают там такие сплавы сейчас вот, в современных изделиях, поэтому лучше было бы приобрести серебро, скажем, выпущенное 100 лет назад, ну, серебряную посуду. На золотой дорого, а серебряное, да, это здорово. Хорошо, благодарю за ответ. Маленькое небольшое уточнение. У нас сегодня звучат очень часто такие вещи, как вино, пиво и так далее. Так вот, надо понимать, что в древности пиво – это не то пойло, которое сейчас, где основной упор делается на ароматизаторы и алкоголь. Все-таки пиво – это то, что пили. А если бы наши предки пили алкоголь, то это случай нас бы здесь уже не было, или мы были какими-то деградантами, у которых третий глаз бы вылезал где-нибудь не в том месте. Хотел сказать на заднице, но не скажу. Вот. Или как и Митюша у нас болтались, как у собаки какой-нибудь там спаниеля. Вот. А поскольку все-таки славяне, славянские племена на сегодняшний момент одни из самых здоровых, то это говорит о том, что алкоголь у наших предки не применяли. Это тоже касается вина. Если возьмете британскую энциклопедию, прочитаете, что такое вино, вино в первом выпуске преподносилось как гроздь винограда, свежевыжатый сок, вареные какие-то фрукты, или сок, который выварен до сгустка, который можно лопаткой собирать. Вот это все было вино. А все остальное, это было испорчено, оно даже не употреблялось. А вот уже в следующих изданиях Британской энциклопедии появилось еще вино как алкогольное какое-то снадобье. Вот. И то же самое может нам приводиться в пример, как греческие и римские упоминания о вине, там, где было хорошее и плохое вино. Когда мы говорим о хорошем вине, это вино не вводило в состояние алкогольного опьянения, оно бодрило, оно давало энергию, а плохое вино, его употребляли рабы, и часто патриции водили своих детей к рабам для того, чтобы те увидели, что такое вино плохое, до чего оно доводит людей, как до скота, состояние скота приводит. То же самое есть упоминание и в библейских писаниях, и в древних писаниях, где, например, стенание женщины к Богу: у нас не урожай, чем же мы будем кормить детей, чем же мы будем поить, если у нас нет хлеба и вина. Естественно, что своих детей вином, в том смысле, который сейчас употребляется, никогда люди в древности не поили. Вот поэтому надо понимать, что вино – это все-таки в первую очередь свежевыжатый сок, и есть даже до сих пор рецептура получения вина без алкоголя. Древняя рецептура, которая хранилась долго и так далее. Вот. А плохое вино употреблялось в том случае, если надо было что-то обеззаразить, и с собой войска греческие и другие брали для того, чтобы, если вдруг плохая вода, туда капали этого вина плохого, сброженного, и в этом случае тогда алкоголь делал свое дело. Он сначала убивал то, что можно было убить в воде, а потом уже выветрился, его уже пили. Ну ладно, о вине мы закончили. Я дальше могу добавить там пару слов? Да, конечно. Значит, я просто скажу, что такое вино. Буквальный перевод вот с древнего слогового языка, он, вино – это очень древнее произведение. Вино – вино, жизнь кричит. А то, что если она кричит, но это крик. Но когда это жизнь. Кстати, вот ви – жизнь, да, в смысле, ну, появился, вот скажем. Грубо, ну, ви – вита, да. Угу. Да, ви – вита, это, ну, это наше древнее. Но еще оно и кричит. Он отсутствие, смерть, он, но это крик, жизнь. Потому что все, что даже деревья кричат. А пиво, вот пиво, пиво, расширяющаяся вода желтого цвета. Вообще буквальный перевод. Но тут я про пиво должен вот что сказать. Оно, так сказать, пиво, да, славяне его производили, это был продукт высшего качества. Я, в детстве меня поили дедушкиным квасом. Это такое легкое пиво, ну, я до сих пор помню. Так вот, пиво появилось тогда, когда не было возможности ведь готовить эти самые горячие блюда. И вот для того, чтобы как-то поддержать организм, ну, чтобы он постоянно работал, скажем, те же немцы, ну, это 16-й, то есть они готовили колбасы, там немножко подкоптили их, то есть консервировали. И для того, чтобы вот эти вот консерванты там организм. Обрыв связи. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напомню, по одному из старинных календарей 20-й день месяца Вьюка-Стужа, 7524 лета, четверник, 10 февраля 2016 года, среда. По одному из современных «Не болея лечиться» – такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный ведущий – Дегтярев Владимир Николаевич. Так, вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Вопрос про электростатику. С одной стороны, говорят, что ношение синтетической одежды, использование синтетических материалов в обивке мебели, напольных покрытиях вредно. С другой стороны, рекламируют ионизаторы, ионизирующие люстры, контактные электростимуляторы и подобные предметы. Как в этом разобраться? Какое электричество полезно, а какое вредно? На территории современного Египта найдены рисунки использования элементарных батареек, вероятно, в медицинских целях. Как использовали электростатику и электричество в медицине наши предки? Там вообще вот она права очень сильно. Все искусственные покрытия половые, ну, это то, что они пыль собирают и так далее, это, ну, всем известно. Никаким электричеством от нее не избавишься, и, в общем, пылесосом тоже не справится. Нужна вообще, ну, как бы я предложил, если это квартира, там, дом, там должна быть доска 5-6 сантиметров толщиной, 50-60 миллиметров. Она должна быть, ну, пройти специальную обработку, это там... Ну, только вот лаком ее покрывать, но потом надо очень здорово ее тереть, чтобы лак вошел и все. Там доска, в общем, доска, дерево. И самое главное, чтобы над головой не было бетона, вот с прошитого железными этими прутами. Тоже дерево. Все, больше ничего не надо. Тогда вот эти вот электрические, так сказать, то, что называется электрические какие-то контуры, электрические явления... И человек, когда движется, он уже создает, скажем, в замкнутом пространстве, особенно среди бетона, там, он создает электрическое поле вредное. И для него вредное, и для окружающих вредное, и так далее. Ну, поэтому тут вопрос сложный в том, что как это обеспечить. Это дорого. Ведь недаром раньше только из шерсти плели, например, те же ковры. Вязали из шерсти. Там шерсть, она сама по себе, пусть ей будет 100 лет, но она работает как диалект, и все собирает, все, но никуда не выпускает. Если, ну, наши... Угу. Продолжите. Нет, я имею в виду, если вот я ответил на вопрос, потому что вообще это достаточно такой бытовой, кажется, простенький бытовой, на самом деле он очень серьезный. А наши предки как-то использовали эту электричество, различную электростатику в медицине или в жизни? Как-то использовали? Какие-то есть данные? Там для этого использовали шкуры. Вот использовали шкуры. Если мы возьмем период, скажем, ну, там 2000 лет назад, да, то, что я могу четко сказать, то использовали шкуры. Это покрытие пола. Там пол был очень толстый, там плахи были. И использовали шкуры, вот как раз их вешали на стены. Вот думают, что для красоты вешают. Ну, красота это во втором. Вешали на стены. Ну, стены были достаточно толстые, так сказать, для того, чтобы мороз не пускать. И все, и клали на пол шкуры. Я говорю, что естественная вот шерсть, она собирает, так сказать, все электричество вот вредное. То, что с человека стекает. То, что вообще вот носится кругом, шерсть все собирает. Потом ее вывешивали, ну, скажем, проходит зима, вывешивают там на день, под солнце вывешивают, все разрядилось, снова можно закладывать. Это было все естественно. То, что искусственное, какой бы красоты оно ни было, это уже... Понятно. Ну, ясно, что искусственное есть искусственное. Давайте к следующему вопросу перейдем. Вадя задает вопрос. Здравия. Растолкуйте, пожалуйста, чтобы на одной волне быть русы, славяне и тому подобное. В чем разница, кто где когда жил, кто первее, почему враждовали, раз уже тронули тему не по теме эфира. Благодарю, спасибо и так далее. Но мне кажется, все-таки на этот вопрос мы не будем отвечать, потому что у нас заготовлена специальная тема эфира по этому вопросу. И, наверное, не будем сейчас терять на это время. Такое предложение от меня. Давайте я его поддерживаю. Как вы меня слышите? Слышу нормально, только иногда сопение в микрофон идет. Чуть-чуть это надо от носа микрофон в сторону направить. Я отодвинусь, да, хорошо. Ага. Вот, а так нормально, хорошо. Да. Так, следующий вопрос в эфир от Владимира Змытища. Владимир Николаевич, церковное песнопение по своим эхо-частотам рассчитано на то, чтобы ввести органы человека в режим сна. Это вопрос. Или чтобы одурманить мозг посетителя. Насколько большой вред могут оказать такие эхо-песнопения? А, вот это чувствуется человек. Вы представляете себе, что когда вы заходите в храм, например, на какое-то богослужение, ну, я не знаю, там, на заутреннюю, на вечернюю, там, или, вы сначала чувствуете запахи. В нормальном храме стоят так называемые воздуха. Вот сколько я был в храмах, они везде заглушены. Это ямы глубиной 8 метров, выложены из кирпича где-то, ну, примерно... Минимум 50 сантиметров, 50 на 50. такая вот яма, выложенная из кирпича, она уходит на 8 метров вглубь, колодец. Они по храму четко рассчитаны, и когда зима, теплый воздух поднимается из них, когда лето, холодный воздух поднимается. Все время в храме происходит, так сказать, круговорот воздуха. Но вы, это вроде, казалось бы, все хорошо, ну, потому что люди, мало ли, заходят там в разной одежде, разные люди, то да все. И говорят, тогда служители говорят, ты ладан, дьяки курят ладан. Ладан – это как табак, это легкий наркотик. Когда вы попадаете в храм, у вас в акустическую вот эту среду, ну, там единственный положительный момент – вот эти воздуха, если они не заглушены. Они просто меняют воздух. Когда, если они заглушены, в воздухе стоит, ну, стоячий воздух, это, в общем, углекислота накапливается и все такое прочее. Это раз. Ладан. Я говорю, что он приводит человека в такое легкое, такое радужное состояние. Ну, как легкий наркотик. И вот этот очень хороший акустический вопрос. Понимаете, мы устроены, наши уши вообще устроены так, что мы слышим, в принципе, ну, скажем, 80% сигнала мы слышим впереди. Для того, чтобы нам только 20%, даже меньше, что мы слышим сзади. Это самое, какой-то звук. Если звук нам не нравится, мы автоматически быстро поворачиваемся, ну, мало ли что, там, щелкнули затвором или... Вот, вот в чем дело. Все вперед. Так вот, храм, акустическая структура храма построена так, чтобы звук нас облегал. Вот знаете, сейчас делают псевдоквадро колонки со всех углов, с четырех углов, чтобы человека наваливался звук одинакового уровня звучания, чтобы он, так сказать, его валил просто-напросто. Но я понимаю, еще можно слушать псевдо, так сказать, объемное звучание, там симфонический оркестр, хорошая музыка, хорошая песня. Но когда там рок какой-нибудь, человека просто вышибает. Тем более, значит, у него там музыка рок-н-ролл, там, или как она называется, она же в два раза усиливает биение сердца. То есть, а в храме вот эти медленные песнопения, да, они действительно могут завалить. Так, в такое, знаете, трансцендентальное состояние. И вам, когда будут говорить, если вы себя хорошо ведете, исповедуете, то вы будете в Царстве Божьем. Понимаете, вот так каждый день ходите, это у вас замкнется. То есть все продумано. Не от того, что честно служат, так сказать, это самое, а от того, что вся система продумана. То есть, я как понимаю, на ваш взгляд, это всего лишь навсего система некой настройки человека на дальнейшее посещение храма, приспособление его под какую-то религию и так далее. То есть, это, на ваш взгляд, просто, ну, зомбирование, да, со современным языком, да? Да, тем более, что ведь сколько, вот я разговаривал с прошлым, очень хороший был человек, Алексей II, патриарх, я с ним общался. Достаточно долго, ну, я там, у меня были вопросы, в смысле, дела с издательством, которое называется, ну, там, при патриархе. А сейчас, да, так вот мы с ним когда разговаривали, ну, по этому поводу, я основной вопрос ставил, почему вы не переведете на современный язык все богослужение? Понимаете, когда вас окружает какой-то другой язык, вы, ну, он понимает, он, там мелодия, молитвы, песнопения, все такое прочее. Все это красиво, хорошо, но непонятно. Вот. Я говорю, переведите на русский язык, ведь там массив русского языка 120 тысяч слов, а если плюс подключить 380 тысяч слов, так сказать, то, что называется областные слова, у нас полмиллиона слов мы можем использовать, и они все нам будут понятны. Вот примерно так мы разговаривали, он говорит, я тут ничего не могу, канон. И тогда, когда вы приходите, знаете, как это самое. Либо вы уходите, ну, вот пришли, а там по-немецки все разговаривают. Либо я-то английский не понимаю, по-английски разговаривают, немецкий я знаю. Вот. А по-английски разговаривают или еще там на языке мумба-юмба. Это там какой-нибудь идиш. И мне это зачем? Вы понимаете, что в организме начинает срабатывать отрицательная реакция, включая заднюю скорость, отваливает. Ну, тебе здесь не место. Вот такая ситуация. Хорошо. Но вопрос очень хороший, очень хороший. Я чувствую, что специалист, который разбирается. Там дальше пойдет цвет икон, как они размещены, потом, когда горят свечи. Вы же понимаете, они же, и там очень много элементов таких, которые просто человека гасят. Вот человека как электрический контур, как такой биоэнергетический механизм, ну, будем так говорить, да, просто они гасят, мозг переключает. Не дают ему включиться, в смысле, с космосом отшибают у него связь с космосом, мгновенно отшибается. Потому что колебания, они очень мощные, да, создают вот этим всем. Да. Ну, понятно, в общем, идет привязка и перепрограммирование на определенную... Перепрограммирование, да, вы правильно сказали. Хорошо. Дальше вопрос от Вади. Есть болезни без боли, например, отслоение сетчатки глаза. Причем тут боли в плане очищения? Не получается целостная картинка, что боль – единственный сигнал. Боли равно Бог являет божественную структуру. Людям из источника? Спасибо. Ну, тоже вопрос правильный, очень четкий. Отслоение сетчатки глаза, астигматизм там, ну, потому что я ношу очки, носил очки, во всяком случае. Сейчас у меня все нормально. Там, да, действительно, боли нет. Дело в том, что мы говорим о боли как, ну, скажем, о таком явлении. Вот я сейчас себе там возьму, проткну иголкой или там зажигалкой, это самое, вот это кажется, что вот это боль. А душевную боль там, скажем, она что же проявляется? Она работает как? Вот у вас началось отслоение сетчатки. Вы пока этого не замечаете, но видно, что вот, ну, что-то не то. Не резкость пошла там. Вот. Потом потихоньку начнутся головные боли. А потом, значит, там кровь начнет запекаться. И боль появится. То есть та боль, о которой мы говорим. Но не бывает, как вам сказать, боль можно воспринимать ведь и другим способом. Я только что говорил, там, скажем, душевная боль. Вот вы страдаете так просто от того, что кто-то ушел. Там, я не знаю, кошка у вас где-то 3 дня бродит, и трое суток ее нет. Я за нее переживаю. Это, в общем, не боль физическая, это душевная боль. Так вот, то, что находится рядом с мозгом, я же вам говорил, что мозг не оснащен этими болевыми рецепторами. Но это все по боковой полосе начинает потом срабатывать. И в конечном счете у вас будет боль от того, что вы не видите. Именно вот та душевная боль, обида и все такое прочее, которая превысит все. Нервное состояние, душевное состояние, оно сильнее. Физическую боль можно терпеть. От душевной боли люди идут на высокий мост и прыгают. Понятно. Следующий вопрос от Вади. Так, как так голова не болит? А менингоэнцефалит, а зрительный нерв, глаукома. Что-то тут не то, недоверие возникает с ведущим, без обид. Или расскажите более понятную механику боли в голове. Скорее всего, что это кожа или, там, или кость, что это может болеть? Нет, ну, пожалуйста, это можно сделать. Пробейте в интернете, что такое головная боль. Там как раз будет написано, что мозг не имеет нервных окончаний. Кость головы, ну, череп сам, он имеет, там только пронизан этими сосудами. Но там тоже нет нервных окончаний, как сам на коже, там нет. Только на коже головы все нервные окончания, которые явную боль приносят. Но вы же понимаете, что там в мозгу может быть там развиться воспаление, там какая-то вода там появляется, ну, все эти болезни. Вот тогда начинается, да, давление, потому что давление идет не на сам мозг, а идет на сосуды и на мышцы, вот уже шеи там начинается движение. Это вот второе, что-то там продолжение вопроса. Там нет. Оно когда начинает, вот это вот то, что называется менингит, энцефалит, там может там укусить этот самый, все такое прочее. Это уже то, что-то построено, ну, пуля прилетит в мозг. Это как будет? Мозг сам болеть не будет. Будут болеть, резать кожу, осколочки, кости и так далее, и так далее, и так далее, если пуля прилетит. А когда энцефалитный клещ или там вот это то, что называется менингит, или там еще называется, как эта болезнь называется, ну, тоже вот постоянная головная боль. Это может быть, ну, это как, опухоль мозга там немножко, да, там собирается. Бывает так, что одна половинка мозга, она усыхает, вторая работает. Скажем, левая усыхает, правая работает. Вот там, где усыхает уже мозг, там появляется это воздушный пузырь. Вот от чего, кстати, делали операции-то, сверлили. Там. Я поразился, это сверло, его придумали совершенно недавно, ну, потом опять по новой. Вот такое сверло с пустым этим, ну, как полое трубочное сверло. Да. Сверло. Угу. Вот, трубочное сверло. Вот просверливать такой мозг, выпускать, так сказать, лишний воздух. Понятно. Я говорю, что сама по себе боль... Бывает так, что, честно говоря, что вот вы это самое, там пяткой на что-то наткнетесь, а болеть у вас будет ладонь. Там связь есть, вот это то, что китайцы хитро придумали, сообразили и применили вот это иглоукалывание и все такое прочее. Они начинали-то с того, что, ну, там в истории Китая, что ударяли камнем, вот где у них там что-то было, они просто камнем ударяли и монстром. Раз, боль проходит. Ну, хорошо. Понятно, так, с болью разобрались. Насчет, когда сказали, там пуля пролетит. Вот, честно говоря, не пробовал в этой жизни на себе пулю в мозг пускать. Может быть, как-то. Если попробую, расскажу ощущения. Нет, так, дальше. Самое, Алексей, ну ведь известнейший пример Кутузов. Ну, два раза в одно место, да? Два раза в одно место, причем через мозг и ничего. А сколько он есть по этому ходит по интернету? Мужик там, у него половина мозга. А там кто-то жил, там какой-то ученый известный, там более-менее. Когда умер, вскрыли, у него вообще жидкость зеленого цвета болталась в мозге. Кто-то там все гвозди из пистолета, вы знаете, были пистолеты? Да, да, да. Я видел одного такого мужика, он себя загнал. Застрелиться хотел. Ну, понятно, развлекаются люди по-разному, да. Да. У каждого свои причуды. Ну, у меня такое ощущение, что некоторые люди вообще без мозга живут, как вот так посмотришь на современную публику, и такое ощущение, что люди вообще думать не то, чтобы не умеют, а им просто уже нечем думать. Кто-то этот мозг уже слил в унитаз, пропил его, а кто-то и загубил еще, и не дав ему развиться. Ладно, вопрос следующий, отводи. Если тельце голограмма, как она и каким лучом подсвечивается? Где батарейка для лазера? Спасибо. Что голограмма? Ну, если тельце, это голограмма. Ну, мы говорили про, типа, голограмму все у нас вокруг. Вот из этого вырос вопрос. То как она и каким лучом подсвечивается? Где батарейка для лазера? То есть голограмма, она же не физически, она где-то в пространстве из-за чего-то возникает, то есть чем-то подсвечивается в этом смысле. Это вчерашний день. Всякие современные исследования и древние, они говорят о том, что у нас глаз не только принимает сигналы, ну, понятно, да? Он их еще и транслирует. В принципе, ну, по древним законам равновелико, что прием, что передача. Вот какие лучи, какое излучение идет из наших глаз, ну, это наука до этого не дошла. Это можно в старинных, так сказать, прочитать, и там тоже, ну, понять очень трудно, что за излучение. Ведь у нас из семи известных излучений мы знаем только гравитацию, электричество, ну, электрическое колебание, гравитационное колебание, да и то их надо подтвердить. Еще там какое-то, что-то там, притяжение такое, вот, или это гравитация. Остальное мы не знаем. А где пять или четыре? Четыре. Ну, в общем, мы даже не разобрались еще с тем, что нас окружает. Вы поймите, что мы сами себе создаем эту голограмму, сами ее впитываем. Это идет, это уже система ТОР. Мы крутимся как бы внутри самих себя. Это сложно, это с рисунками, мне словами даже, вот честно, не объяснить. Вы понимаете, какая вещь? Вы можете посмотреть фотографии. Когда только появилась фотография, начало, конец 19-го, начало 20 века, все люди сфотографированные первый раз сидят с непонятными глазами. Какие-то у них глаза, знаете, вот такие вот, расширенные, как будто у них все, вот просмотришь тысячу фотографий, что это такое? Ну, там начали, а это тогда было, они плохо умывались, у них вода такая была, типа, это базеда, как базедовая болезнь, да что-то такое. Да нет, они тебе вшивают, фотограф наводит на них объектив и говорит, смотрите, птичка вылетит. И вы понимаете, что они эту птичку хотят сами сфотографировать. И вот так мгновенная фиксация того, как выглядит глаз при передаче. Всего-навсего. Вот этот факт. А потом, посмотрите, когда фотографии 10-20 лет, все уже сидят, стоят, как будто им они 100 раз фотографировались, им уже не надо ничего. Не ждать, не это. Их уже птичка не интересует, да. Их уже ничего не интересует, да, им передавать ничего не надо. То, что глаз передает, вот говорят, кошка, у кошки глаза светятся, тогда, когда она, значит, смотрит на свет, свет отражается, значит, и мы видим, что нет. Вот у меня сколько кошек? В смысле, я ее держал, а вот сейчас у меня две кошки. Она вон в окне хочет, чтобы я ее запустил, света нет в комнате, вообще ничего. Вот компьютер такой. Он на меня смотрит, монитор. Она смотрит, раз, включились глаза. Ага, домой. Угу. Дома вот. Увидел, включились глаза. Еще такой есть эффект зимородка, очень интересно. Птица, которая может включать глаза даже при солнечном свете. Тоже мало кто об этом знает, но интересный эффект. Так, ну про голограмму разобрались или еще что-то дополним? Или дальше. Нет, голограмма это очень серьезная вещь. Вы поймите, что мы не у нас мозга нет как такового. У нас стоит переключатель, как в компьютере, процессор. У нас 7 чувств. То есть 7, вот у компьютера там эти внешние так называемые устройства. Вот у нас тоже внешние устройства. Запах, вкус, цвет мы это самое разбираем, там больно, холодно, все такое прочее. Ну еще плюс интуиция, телепатия, которые не развиты. Это все выносные, они, это все вся связь с космосом. У нас переключатель работает и все. Поэтому голограмму, то, что нам космос дает, мы складываем, то есть мы посылаем в космос, там складывается, нам возвращается. Вот это я когда читал вот этот материал про Луну, вот это надо так воспринимать. Скорость передачи информации бешеная. То, что там Эйнштейн, вот этот аферист, который там Е равно МЦ квадрат, не него, он же украл своего преподавателя, споил его и сбежал в Америку. Так вот, дело в том, что выше скорости света, там идет он мгновенно, это уже, что называется, не английские ученые, а настоящие ученые, уже установили, что молекула вот здесь сдвинулась, и где-то за грубо говоря, за 1000 километров молекула точно такая же тоже двинулась. Мгновенная передача, там идет мгновенная передача. Вот возьмите факт простой. Я просто говорю, а как же так, мол, типа, какой космос, кто отвечает? Ну, Луна вообще все реагирует, а какой космос там дальше, я уже не скажу. Либо это спутники Юпитера или Сатурна, там, на которых стоят, там половина искусственных спутников, там какие-то мощные там установки стоят, чего-то там делают. Вот такой элементарный факт. Сейчас в Подмосковье, вот будет лето, вот начнется весна, и на подмосковные ели все доработались там лесники. Но вообще-то это уже, так сказать, природное явление, все двигается. Кора земли ползет, поэтому всякие твари, животные, все они перемещаются. Вот древоточцы, жуки, нападут на подмосковные ели. Мгновенно, вот сегодня, скажем, только солнце взошло у нас, они напали, начинают точить. Все, проснулись, начали работать, кушать там, что называется, под кору залазить. Мгновенно в Германии ели, они точно такие же. Все уже они знают, все надо готовиться, это самое. Они начинают интенсивно вкачивать в себя, всасывать, если есть, из почвы. Ну, там это самое, так сказать, больше жидкости, чтобы в жидкости был специальный какой-то, я забыл, честно говоря, название, какой-то элемент, который жуки-древоточцы как почуют, они не нападают. Вот те же фитонциды работают, они их отпугивают, понимаете? Мгновенно уже в Германии 0,00 там 0,01 секунды. Владимир Николаевич, этот эксперимент был проведен, и просто чтобы не затягивать, жирафы очень любят акации поедать, и естественно, что если бы они поедали одну акацию, то в этом случае бы очень быстро акации перестали существовать. Но почему-то жираф покушал здесь, покушал дальше, а потом он уже от этих акаций отходит и идет в другое место. Казалось бы, чего он не объедает-то дальше, еще там все рядышком находится. Так вот, ученые тоже проводили эксперименты, они поставили датчики на листьях акации, которые вот росли в одном маленьком таком, ну, может быть, сказать, оазисе или рядышком росли, такая рощица акация. И они обнаружили следующее. Как только жираф начинает кусать листья акации, которые находятся вот на одном краю этой рощицы, то у всех акаций начинает потихоньку вырабатывается вещество, которое жирафу неприятно. И жираф просто вынужден, он идет вроде бы к другому дереву, щиплет, а там уже неприятно. К следующему подходит, а там еще более неприятно. И он уходит из этой рощицы, и уже идет другое. Казалось бы, растения живут своей жизнью, они никак не связаны. Но все растения в этом маленьком региончике вдруг начинают одновременно вырабатывать это вещество, которое отпугивает жирафов. Но то же самое происходит, о чем вы говорили. Так что это учеными доказано, связь между животными, жирафами и вообще между молекулами, атомами, она существует на больших расстояниях. И сила мысли, то, что говорят, она действительно существует, и любая мысль материальна. Но я это к чему? К тому, чтобы не затягивать просто ответ, потому что еще вопросы есть, а время у нас заканчивается. Так, дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змитища. Владимир Николаевич, накопители душ есть только на нашей Земле или на Луне тоже? Если есть на Луне, чьи души там пристанище? Чьим душам там пристанище? Значит, те накопители, которые здесь у нас, это были в тот момент вообще, вот по космогонии, я не могу, что называется, врать, я говорю то, что я читал, то, что я перевел, древние шумерские космогонии, сам вавилонская и так далее. Это были, как Марс был уничтожен, Марс был населен, Марс был уничтожен этим протонным ударом этого солнечного протуберанца, это навел бог-дракон, Энлиль по шумерской космогонии. Он скачал все, так сказать, вот души тех, кто там был, там рабы, и скинул их на Землю в 8 точек. Вот это вот Гиндукуш, там, что я там еще называл, там, это самое, они, так, это просто накопители остались. Когда в момент, скажем, в момент резких таких природных катаклизмов, планетарных катаклизмов, первоначальная точка, куда уходят, сбрасываются, это вот на эти накопители. Но я, честно говоря, уже тут не знаю. Луна же, Луна является общим репером, потом она, так сказать, все, что происходит, это все проходит через Луну. Вот у нас здесь за ушами находятся маленькие такие, как рога барана, мозг. Там даже их трудно угадать. Они должны быть побольше. Это как раз антенны связи вот с космосом. Мы сами связываемся. Писатель, вот честно говоря, я сколько уже пишу. Писатель, если он писатель, он пишет животом. Понимаете? Он, если ты пишешь мозгом, ты графоман. Ты, мозгом работает редактор, но никогда не писатель. Если, я говорю, Пушкин тем более, например, поэты. Он просто садится, он что-то не знает, что запишет, что ему идет оттуда, с Луны. На Луне находится сервер. Как устроена Луна, там много раз описывали, все, я не знаю, честно говоря. Потому что конкретно на нее никто не сел, не пробурил, ничего. Что там 60 метров толщина, это там титановая такая. Но то, что я знаю, что она, это искусственный движущийся предмет тела, которым была разбита планета Тиамат, из куска которой создали Землю. И она стала вокруг Земли висеть одним концом сюда, рэпер. У них там это самое серьезные установки. Вот. Прием там идет на этих самых, на очень высоких частотах, но они же, у них там милливатты какие-то, там, но все это ловится. Я же говорил до этого, что, скажем, одно как номер телефона, а потом все, что вы нажили, тоже цифрами, ну как бы цифрами, только колебаниями. Фиксируется, и все уходит туда. И там где-то огромный стоит, как он называется, накопитель, да, вот все там фиксируется. Понятно. Да. Понятно. Дальше там есть по космогонии, что они отправляются на Орион там, или на это самое, на Сириус. И я не могу найти подтверждение, то есть написано, но это надо как в глубинной разведке. Три точки информации, три источника информации. Есть только один, все не верит. Ну, не то, что я принял, но не знаю. Ну, хорошо, по Луне понятно. Дальше следующий вопрос от Влади. Вопрос в эфир, витиеватый несколько. У человека уже проблемы. Например, сетчатка глаза исчезла. Такое бывает. Это не лечится. Боли тоже нет. Как ему быть? В контексте не болея лечиться? Или этот метод только для изначально здоровеньких? Спасибо. Ну, я не думаю, что понимаете, раз вы себя не любите, вот у кого. Я знаю, что это такое отслоение сетчатки, если вы зацепили там 100 рентген, там, или там удар какой-то по голове, там, ну, много там, или подлетели 380 вольт, подержались руками. Все может быть, ну, начинается отслоение сетчатки, да, это. Но ведь это же заметно. Вот в клинике Федорова, ну, я сам работал, ну, в смысле, был, оба глаза сделал, мне поставили эти хрусталики немецкие. Потому что, ну, в особом возрасте, когда много читаешь, особенно все это начинается, как оно, ну, болезнь-то это. Ну, в общем, то, что раньше шумерские просто срезали этим острым бронзовым ножом. То, что затеняло хрусталик. Вот. Но сетчатку-то вы о себе думаете или нет? Это проявление, у вас глаза, 95% информации принимается глазами. И что, махнуть рукой и сказать, да ладно, и стакан водки выпить, закурить и пойти дальше? Нет, это же сразу чувствуется. Если мы смотрим глазами. Поэтому тут никакое не это самое. Я вам говорю, что боль придет позже, когда вы одумаетесь, что вы не сделали, не пошли к дяде доктору и не сказали, не сунули ему 10 тысяч и не сказали, у меня что-то с глазиком. Вот так. Хорошо. Ладно, следующий вопрос от Вади. Вопрос в эфир. Дико извиняюсь, могу ли я понять нашу тему так, что одна из возможностей – это кушать золото, побывавшее в виде растения или животное. В долине царей был, надо травку с кургана заготовить, где муравьи. Спасибо. Нет, сейчас этих муравьев нет. Вот я забыл, как они называются, их нет, они исчезли. Их просто уничтожили. Это была линия, когда Земля находилась, где когда Северный полюс находился, там, где сейчас Гудзонов залив, это была река какая-то древняя, она шла, естественно, ну, к полюсу, в ту сторону она, в сторону Гудзонова залива, то есть это получается на северо-запад. А потом, естественно, когда Земля повернулась, и в реке все сменили направление, все, на муравьи-то остались, они на южной стороне. Это, кстати, очень хорошо заметно, вот есть такой исследователь Новгородов, Николай Новгородов, он живет в Томске. Вот он там разговаривал со стариками, они ему рассказывали там про то, что было с этими самыми совенками. Вот они рассказывали про этих муравьев, да, что они такие были. Биологическая обработка золота, все, она исчезла. Ну, может быть, где-то она там осталась, мы этого не знаем. Но то, что вот я знаю по Сибири, это я могу сказать. Я просто думаю, что мы сейчас уже перейдем в четвертый час вместо полутора, поэтому вот мы ответили на вопрос, что таких муравьев нет. И мне кажется, здесь уже надо к следующему вопросу переходить. Или прям что-то очень важное надо дополнить. Нет, все нормально. Биологических нет, уже не могут. Электронный, да, пожалуй, получение белого золота или способом, так сказать, вот этим удара плазмой, протонным ударом, да. У нас, кстати, эти установки есть, его получить легко. Хорошо, следующий вопрос от Вади. Объясните ученику 7 класса, что такое протозолото, о котором вы говорите? Ну вот я только что сказал, есть такая установка. Ну, она, они называли ваджра, древние. Ну, она создает температуру, короче, насыпаем килограмм золота в платиновый какой-то котел, наводим вот эту установку, она длиной где-то 6 метров, сейчас даже существует. В доли секунды создается температурный удар 20 миллионов градусов по этому золоту. Одновременно этот котел окружен специальными магнитными, ну, так сказать, электромагнитами. Они создают, как бы вам сказать, стохастическое такое магнитное поле, так, чтобы оно бегало, чтобы золото не спеклось. Потому что оно все-таки, там она мощная такая, ну, есть там секреты какие-то свои, все. Все. Через долю секунды все там лежит вместо вот этого желтого песка, который мы насыпали, такого темно-желтого, грязноватого. Все, лежит белый порошок, как мука. Все, протозолото. Понятно. Что там разбито, понимаете, он разбивает вот эту кристаллическую структуру золота, да, и превращает, даже атомы, видимо, золота разбиваются на, там, на электроны, протоны и так далее, и так далее. До самых мельчайших этих единиц. Поэтому оно потребление, и они, когда попадают в организм, они начинают, это все-таки же элементы атомарные, они начинают взаимодействовать там с атомами, в организме бродят какие-то осколки, они их к ним подлипает и начинает работать. Это, кстати, технология сейчас применяется для создания противораковых препаратов, чтобы кусочек, там какой-то обломок поймать, да, атомарные там молекулы, поймать к нему вот этот препарат, который якобы американцы создали, он присоседивается, создается чистая молекула, но там сидит уже вирус. Вот он попадает в эту раковую клетку и начинает ее грызть, якобы. Ну, я мало-мало в это верю. Хорошо. Это создать белое золото вот сейчас нам можно. Я говорю, что без каких-либо проблем. Дайте золото, дайте эту установку. Кто даст? Никто не даст. Понятно, значит, кому-то это не надо. Ладно, следующий вопрос в эфир от Вади. Каков должен быть результат после приема натертого чесноком хлеба, солью и потертым обручальным кольцом? Как определить, что это не байда, а реальный рецепт? Для понимания, например, зрение восстановится и там хондроз пройдет. Спасибо. Там идет речь, что да, вот так, кстати, Диана де... Ну, как она там? Ну, вот эта Диана. В общем, Диана, да. Да, в общем, Диана, она не болела. Она не болела, но она родила ему 8 детей, вот этому Генриху II. Хотя у него была жена, но не суть не в этом. Она не болела, ни сетчаткой, ничем. Вы понимаете, что вот золото начинает вот так вот, в смысле, действует. Но я вам говорю, что вот этот рецепт привел, сказано, что не за один прием, и не за 10 раз. Это надо принимать годами. Это медленно. Торопливо можете вы только уколоться и забыться, и упасть на дно колодца, что-то там такое. Ну, вон. И там пропасть на день колодца, как в Бермудах навсегда. Да. Понятно, да. Это требует постоянной работы над самим собой. Да. Здесь все ясно, давайте дальше переходим. Последний вопрос у нас остается от Олега из Иркутска. Владимир Николаевич, известно, что серебро обеззараживает воду, его на серебра противодействует хвори и так далее. А как золото, которое накапливает психическую энергию и не всегда позитивную, и золотые кубки, в частности, оказывает положительное влияние на здоровье человека? Благодарю. Вообще золото, я вот что посоветую. Давайте так. Вы заканчиваете. Пусть запишут телефон, вот это издательство «Белые альвы». Вот эту книгу, она стоит там 140 рублей. Ну, там что-то еще, ну, наложенным платежом. Какая-то смешная цена для сегодняшнего такого дня, да? Ну, ладно, хорошо. И там закажут, и там есть эти рецепты, все описания? Да, там не только этот рецепт есть, там все, там еще другие рецепты есть. Вот сейчас, знаете, похудание, там есть рецепты древние, как для похудания, ну, там... Ну, все, это то, что я вынул вот из древних источников. И там все описано, и все. Я говорю, мне трудно просто, знаете, вот так, что называется, словами. Надо обязательно даже иллюстрировать. 8-499-235-8797. Повторяю. 8-499-235-8797. Это телефон. Закажете, придет наложенным платежом, и все. Я ее не рекламирую. Я, кстати, не спросил у вас, Алексей, это самое, можно ли мне это самое. Мы рекламой не занимаемся, но да. Если дело хорошее, то в этом случае не противодействуем тому, что кто-то сказал о чем-то хорошем. Так поэтому, вот, если там, вы считаете, да, что эта книга полезна будет, как пособие для нашего эфира, то в этом случае тогда, пожалуйста. Да, вот я продиктовал, и я скажу. Там все я описал, на каком пальце носить кольцо, как, зачем, почему золотое, как оно должно быть изготовлено. Если кольцо проштамповано, знаете, там стоит клеймо, нарушено уже, этим самым нарушена атомарная решетка кольца. Но не может быть, его нельзя, надо заказывать самокатное вот это вот кольцо, без всяких, чтобы, не дай бог, было. Ну, там все, я все описал. Почему папа Римский носит там кольцо рыбака на безымянном пальце? Почему они носили на большом, потом на указательном? Там все, про кольца там очень много, про украшения очень много. Я все предупреждаю, что не делайте так. Не так вот не надо. Вот то не надо. Ну, хорошо, я тогда, если возможно, тогда, чтобы вот не растекаться по древу, потому что, опять же, время у нас ограничено уже, я тогда просто тебе скажу. В общем, получается следующее, что сегодня в передаче мы касались каких-то тем, которые были близки к этой теме, но не полностью отразили. По каким причинам? Первое, давать советы в живом эфире вот такие голословные, это всегда чревато, потому что могут быть какие-то последствия. Поэтому нужно не просто совет получить, а нужно понимать, как его применять, когда принимать, в каком количестве и так далее. Это более правильно. В этом случае получается, что в книге, если я вас правильно понял, поправьте, в книге эти советы, они описаны с точки зрения уже практики, каких-то, может быть, рекомендаций более точных, а не просто так голословно что-то. И в том случае, если будет эта книга, то человек сможет для себя что-то более точно оттуда почерпнуть. Правильно я вас понимаю? Абсолютно. Ну, я говорю, там даже есть иллюстрации. Ну, книга есть книга. Можно вернуться, можно перечитать, можно, скажем, остановиться, пробить что-то в компьютере или там поискать другую. Там ссылки у меня есть на книги. И видите, как... Меня очень просила Удалова Светлана Николаевна вот написать именно такую книгу, используя мои знания. Ну, коротенько. Она, я говорю, это там брошюра, она там. Все. Но самое главное просто выложил. Там несколько такой фактаж, касающийся украшений, касающийся того, как похудеть на самом деле. Это охотничий, так называемый, рецепт. Охотников еще автохтонных в Сибири. Он базируется на этом, на толокне. Всего-то навсего. Вот простой, как 5 копеек, но это все, ну, это все апробировано тысячами лет. Это не какую-то вот налейте туда травки, налейте сюда водки, смешайте, так сказать, и по капельке пейте. Да, думаю. Хорошо, понятно. Значит, это, конечно, выглядит несколько, как вот здесь пишут в чате, похоже на какие-то вебинары, где сначала о чем-то говорят, а потом говорят, купите книгу в конце вебинара, и там все получите. Похоже на кришнаитов, которые говорят, купите книгу, и все узнаете. Но я не склонен думать, что здесь как-то пахнет кришнаизмом в том смысле, как это Лютоборзис написал, или как сэр Ёжик написал про вебинары. Здесь, мне кажется, все-таки несколько другая подоплека, не то чтобы заработать денег, потому что как-то... Ну, не похоже это просто на какой-то зарабатывание денег. Ладно, решать не мне, я не берусь ничего рекламировать, я всего лишь навсего так мысли вслух, то, что называется. Ну что ж, мы все... Я могу сказать, вот кто там сейчас говорил, за эту книгу, у нее тираж 1000 экземпляров, я за нее получил 5000 рублей. Вот, это как раз на 2 дня съездить в Москву. Вот и все. То есть я от своих книг, кстати, не получаю дохода. Я совершенно от других вещей получаю доход. Да, мне кажется, если вот такая цена смешная, то я почему удивился, это смешная какая-то цена для сегодняшнего момента. Это и издательство тоже особых-то денег на это не заработает, учитывая, что тираж небольшой. Поэтому, мне кажется, здесь и издательство, и Владимир Николаевич преследовали какие-то другие цели для того, чтобы, может быть, поведать, поделиться своими какими-то наработками, знаниями, ощущениями там, и так далее. Вот на это мне больше похоже. Просто когда начинаешь анализировать, складываешь цены так, то ну как-то барыша там не видно особого. Ну ладно, все, закрыли эту тему. Умные поймут, дураки пускай скалят зубы, это их дело. Давайте заканчивать сегодняшний эфир. Что в заключении нашим радиослушателям можно сказать, касаясь вот этой темы, не болея, лечиться, и вообще пожелать что-то хорошее? Ну, во-первых, хорошего, всего хорошего это можно пожелать. А вот не болея, лечиться, надо это в том смысле, что следите постоянно за собой. Я не говорю, что там какое-то выбирайте кушание, там себе приготовьте. Нет, ведите естественный образ жизни. Вот и все. Без... Это вам даже в церковнике скажут. Без, так сказать, преувеличений. Там, пить дагестанский коньяк, который пить нельзя, или там метаксу греческую, или там курить какие-то сигары. Ну, это во всяком случае. Просто живите. Что захотели, то и делайте. Но предел есть хотение. Потому что организм всегда скажет, я же говорю, что он болит, покажет, где болит. И все. Так что, вы понимаете, мы рождаемся не за тем, чтобы болеть, и не за тем, чтобы лечиться. Мы же рождаемся для чего-то другого, для того, чтобы родилось следующее поколение. Но лечиться это не в том смысле, ведь понятие лечиться, мы все сейчас понимаем, что на уколы ставить, там операции делать. Нет. Мы каждый день лечимся, организм нас лечит. Мы выходим на солнце или выходим на воздух, на свежий и так далее. Вот уже все лечение. Это слово лечиться, лечение. Оно, в общем, говорит, что когда какое-то действие производится, то много из человека выходит. Чего выходит? Ну, я не буду вам рассказывать. Когда вы ведете себя как человеки. Есть еще понятие человек, это вот мы. А есть понятие теловек. Буквы ТЧ. Человек – это раб. На этом закончим. Благодарю. Сегодня эфир, конечно, получился более расширенный, чем мы договаривались изначально. Я думал, как-то более компактно будет. Но поскольку Владимир Николаевич все-таки писатель, и мозг работает по-писательски, а не как у ученого, который запрограммировал, сегодня тема такая, я по ней только говорю, это видно. Вот. Поэтому у нас получился эфир несколько так развернутый, очень развернутый. Иногда слишком развернутый, но зато насыщенный, не скучный. Да. Алексей, еще минутку. Вот понимаете, я начал, когда мы начали эту передачу, я вдруг подумал, что же я наделал. Ведь мне надо часов 6, если не 60, рассказывать о том, что собой представляет человек, чтобы потом поняли, какие в нем внутри действия проходят. Это то, что я знаю по человеку. Там одна только вот эта диполь-антенна, которую я рассказывал, состоящая из наших костей. Это такая вещь, о которой ну, просто не хотят думать. Ну ладно. То есть мне нельзя было брать эту тему, либо рассказать вот такой рецепт, такой, все. Но это все можно прочитать. Ну, Владимир Николаевич, в общем, когда нельзя, но очень хочется, то можно, да, если такая поговорка. Короче, взялись, что получилось, то получилось. Я думаю, те, кто имеют живой мозг, вот эти все какие-то, может быть, огрехи, уводы в стороны, они или отбросят, или воспримут это как дополнительную информацию, все равно какой-то вывод сделают. Ну, а те, кто не способен делать каких-то выводов, отбрасывать что-либо или переваривать что-либо, ну, в этом случае будем считать, что эфир не для них. Поэтому не надо здесь волноваться. Я думаю, наши слушатели, они как раз обладают тем живым умом, про который я говорю, что они способны переваривать любую информацию и переводить что-либо в пользу. Поэтому здесь все очень просто. Вопрос здесь от Ёлки. Уточните, пожалуйста, название книги. Эта книга так и называется. «Не болей, а лечиться». Как раз, кстати, можно посмотреть обложку этой книги. Она в эфире нашем представлена на сайте. Можете зайти. И если вдруг вы забыли, как там телефон, где-то не успели записать, наберите просто издательство «Белые Альвы». Это будет проще, нежели чем выписывать из эфира телефон. Просто наберите издательство «Белые Альвы». Там есть и телефоны, и контакты. Свяжитесь, если вдруг вас эта книга заинтересовала. Опять же, не рекламирую. Хотите покупать, хотите нет, я вообще отношения к белым альбам не имею. И как бы вот просто нравится мне, что люди работают не за деньги, а работают, трудятся, вернее, правильно сказать, на благо. То есть там выпускается, вот, на мой взгляд, очень разнообразная, интересная литература, которая стоит копейки. Мне даже приходилось в некоторые разборки вникать, когда приходили другие издательства и говорили: «Вы что такие дешевые цены на книги устанавливаете? Вы нам сбиваете цены, нам же придется цены опускать». Ну, а что им был ответ? А вы работаете ради чего? Ради денег или для того, чтобы Россия как-то поднялась, чтобы народ начал думать? Вот думайте просто, о чем идет речь. Поэтому, когда говорят, что вот идет галимая реклама, да пускай говорят. Мне хорошего человека и хорошую идею прорекламировать не влом, честно говоря. Вот. Как хотите, так и представляйте. Ладно, значит, я ответил на вопрос по поводу книги, по поводу издательства и так далее. Теперь я от себя закончу такую речь, толкну, если, конечно, это можно речь назвать. Говоря о здоровье, необходимо, наверное, представлять себе, что это такое. То есть невозможно как-то говорить о здоровье, но при этом себя уничтожать. Невозможно, говоря о здоровье, в себя вливать какую-то заразу, дрянь, о чем я говорил в эфире, и при этом думать о каком-то фильтре воды, думать о каких-то йогуртах, там, о спортзале, о бане. Оно как-то не сочетается. Это то же самое, как, например, кто-то живет в чистоте, не соря, и просто живет хорошо. А кто-то пытается жить в грязи, постоянно убираясь и говоря о чистоте. Вот представьте себе общество, где просто не ссорят, где не бросают бутылки, не бросают окурки, потому что это не нужно, потому что в руках нет бутылок и окурок, не свинячат, там, не плюют на землю, да, там убираться практически не приходится. Если вдруг там где-то дерево повалилось или листья намело, ну, сметут листья в сторону на газоны, чтобы травка попиталась уже отмирающими листьями, чтобы эти листья послужили на благо тем же самым растениям, и все, этим все заканчивается. А там, где постоянно ходят, плюют, свинячат, бросают что-либо на землю, там постоянно нужно большой объем дворников, нужно большой объем денег, чтобы этих дворников содержать, на инвентарь очень много чего нужно. И вот так вот живут в этом замкнутом круге. А те же дворники уберутся, потом на другую улицу идут и бросают, и плюют. Так вот, какой вам принцип больше подходит к жизни? Когда вы просто-напросто не уничтожаете свой организм, а поддерживаете его нормальное состояние? Или когда вы, уничтожая, все думаете о том, как бы лечиться, как бы быть здоровым? Когда вы не ссорите, и при этом вам не приходится постоянно убираться? Или когда вы все время говорите о чистоте? Вот, на мой взгляд, здравомыслие как раз проявляется в подходе к жизни. Если вы здравомыслящий человек, то тогда ваш подход к жизни будет тоже здравомыслящий. Если нет, ну тогда я вам сочувствую. Напомню, что сегодня у нас 20-й день месяца в Юкостуже, 7524 лета Четверик, по одному из старинных календарей, по одному из современных календарей, 10 февраля 2016 года, среда. «Не болея, лечиться» — такова тема сегодняшнего эфира у нас была. Главный ведущий Тетерев Владимир Николаевич, за что низкий поклон ему, за такое, в общем-то, развернутое пояснение. И низкий поклон всем нашим радиослушателям за то, что так активно вообще участвовали в эфире, столько интересных вопросов и обсуждений здесь было у нас явлено в наш мир. Желаем всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.